Вообще, в том селе, где поселился Степан и нашел новый дом бывший солдат-срочник Серега Якименко, местные пенсионерки весьма с радостью приняли предложение нового главы села, а по совместительству начальника местного отдела милиции, брать на постой молодых парней, которые пожелают поселиться там. А что, бабки какая тоска от того? Никакой. Наоборот, еще человек в доме защитит, ежели чего. А то, что ему нужно обед сварить, так разве это беда? Одиноким старикам даже в радость снова быть кому-то полезными. Ну, так что, мужики, как насчет моего предложения? Вышел Федор из-за машины, в багажник которой грузил все приобретенные на рынке ништяки. Леха даже как-то и забыл про этого непутевого проводника, пока тот сам не напомнил о себе. Да мы и сами можем по городу покататься, и винтарь никому не придется отдавать. Федор прошел ладонью по щеке, потер подбородок и, взглянув на Леху другими глазами, тише проговорил: «Мужики, мне здесь жизни не будет, родственнички жены рано или поздно припомнят, что я не их кровей, и тогда будет бойня, и я не уверен, что выйду победителем». «Мне казалось вчера, что ты с местными ладишь?» — удивился Леха. «Как же, им только покажи слабину, сразу же загрызут, к тому же...» Федор замолчал на полуслове, он явно что-то хотел сказать, но было видно, что не решался. «Ну, продолжай. Если говорить по правде, то я хотел бы перебраться с женой куда-нибудь в другое место, где немного поспокойнее». «У-у-у-у!» — многозначительно протянул Леха, догадываясь, на что намекает Федор. Хотя, по правде сказать, не догадаться об этом было сложно. Тут бы и недалекий бы намек понял. «Я готов даже внести свой вклад в общину, ежели таковой необходим, так сказать, взнос вступительный». «Так, а с этого места поподробнее?» В Лехе тут же при словах о некоем взносе проснулся коммерсант. «Ну, что поподробнее? Вы ж сами знаете, что зарплата прапора как мед у Винни-Пуха. Если она есть, то ее сразу нет. Поэтому мне приходилось шабашить, в основном в депо. Я досрочки железнодорожный закончил, так что кое-чего понимал. А ты поближе к телу, а? Я как раз к этому и подхожу. Так вот, я не только в состоянии перегнать железнодорожный состав, но и знаю, где именно стоят вагоны с углем и цистерны с топливом, так что бесприданником точно не буду. Ну, так что?» И тут Леха задумался. Конечно, он не был уполномочен решать, кому вселяться в Николаевку, а кому нет, но, с другой стороны, прекрасно зная, что топливо никогда лишним не бывает, уже представлял, какой фурор вызовет появление этого состава. Наверное, где-то когда-то среди предков Лехи были евреи, потому как выгоду почуял он просто носом, а дальнейший план действий родился буквально в считанные секунды. Не зря же он задумал челночить, а тут такой подарок, как поезд. Хотя, стоп, тормозим, поезд еще пока не нашли, а вот машиниста вполне. Но за составом дело не затянется. Не зря Джанкой считается одним из крупнейших железнодорожных узлов в стране. На поезде никакой зомби не страшен, да и банд на дорогах можно не опасаться. Разве что придет в голову, кому полотно подорвать. Но это нужно быть совсем без башни. Железка ж это ж не асфальт или грунтовка. Потом других путей объезда попросту не будет, а чинить пока некому. Так что можно торговать и не опасаться засад на железке. Так-то так, а с кем торговать? Да с кем угодно. Благо, сеть железнодорожных путей развита прилично по стране. Сначала можно на близкие расстояния, заодно проверив, что и как. Главное, чтобы пути были свободны. А там и до Москвы можно добраться. Хотя, кому она теперь нужна? Леха мог поспорить, что от Белокаменной мало что осталось. Вернее, мало кто. О-хо-хо, какие головокружительные перспективы открываются на горизонте. Алексей даже сам не верил в такую удачу. Если правильно наладить торговлю, то с Донбасса, например, можно возить уголь, добываемый в Донецкой области. трубы из Харцизского трубного завода, удобрения, производимые концерном «Стирол» в небольшом городке под названием Горловка, продукты химического предприятия «Азот», и это только с Донбасса, не говоря уже про оружие и патроны. А еще есть запад и север страны, богатые древесиной, которую можно выменить на тот же уголь. А топливо? А нефтеперерабатывающие заводы нам для чего? То, что их кто-то доконтролирует, это 100%. Слишком жирный объект, чтобы оставить его без должного внимания. И ближайший к Николаевке — это Одесский и Кременчугский. Жаль, что Херсонский закрыли на реконструкцию, а то было бы вообще прекрасно. От планов на будущее даже голова закружилась, как у школьницы на первом свидании. И это не укрылось от Федора, который понял, что его слова не просто заинтересовали собеседника, а зажгли в нем огонь, алчности и жажды прибыли. «По рукам!» — согласился Леха и тут же добавил. «Все детали обсудим по дороге, но сначала прошвырнемся по городу, наших поищем». «Добро! Лишние стрелки нам не помешают. Депо не самое спокойное место. Там не только зомбаков следует опасаться». «О, а вот об этом Леха Покровский не подумал. Ведь не может же такое добро, как топливные бочки с бензином или солярой, быть совсем бесхозными, когда всю округу подмял под себя предприимчивый татарин. А значит, в любой момент могут заглянуть местные смуглые парни и поинтересоваться, а какого, собственно, рожна тут все происходит. И нужно быть к этому готовыми. Соваться на такое предприятие вдвоем, чего греха таить, от Степана сейчас боец, как из пингвина сокол. Сущее безумие. Да и девушки в таком деле не в счет. Если бы их хоть немного натренировать, то они могли бы хотя бы зомби отстреливать. Но на это нет времени. Ведь тут же кто-то да заинтересуется, а кто это тут и для чего стрельбище устроил. После чего сложить 2 и 2 не представится особо сложным. Да, задачка. Так что, хочется или нет, а придется Серегу с Иваном искать. И искать тщательно, полагаясь, что они все же где-то в городе. «Тогда сейчас заедем к твоей жене, оставим там девчонок, пускай они вещи собирают. Все равно с голыми руками жинка твоя не сорвется с нажитого места. А мы пока по городу поколесим. Как тебе такое? Подойдет?» «Вполне. Ну, тогда поехали». В машине стало как-то тесновато. Еще бы, 5 человек втиснулось, не считая скарба и оружия. Новость о переезде Дельнас восприняла спокойно, с присущей женщинам Востока покорностью и готовностью следовать за мужем, чем окончательно добила и так всего измаившегося Степана. Тот так и не отошел от встречи с Катей. Волей-неволей в голове крутились картинки их совместной жизни, во время которой Катерина не раз предавала Степу. Эх, вернуть бы все это обратно. И что тогда? Что-то бы поменялось? Вряд ли. Все случилось так, как случилось. Прошлого не изменить, но можно поменять свое к нему отношение. У Степы в голове даже мелькнула мысль спасти Катерину. Любой ценой. Выкупить или украсть. Все равно как. Но тут же поднимала голову жгучая обида. Поэтому идиллия в семье Федора была ему как серпом по Фаберже. Он просто завидовал, сам боясь признаться себе в этом. Девушки тоже возражать не стали и, не смело сжимая оружие, что им оставили мужчины, скрылись в доме. Степу посадили в качестве стрелка. Федор, как знающий город человек, сел за руль, а сам Леха устроился на заднем сиденье. О вчерашнем дожде напоминал только мокрый асфальт, лужи и грязь на обочинах. А вот на небе было не облачко. И купающиеся в солнечных лучах, едва-едва пробивающиеся листочки среди практически облетевшего цвета деревьев и распускающиеся почки на кустах, и молодая зелень травы на обочинах дорог стали несменным украшением серого городка. Вот только даже эти весенние краски не могли прикрыть того, что городок был мертв, и не только в переносном смысле. На улицах было много мертвых, словно они все повылазили из щелей, где доселе прятались. Ведь позапрошлой ночью, когда парни прибыли в Джанкой, на улицах их было очень мало, практически не было. «И откуда их столько?» — подцокал языком Степан, заметив очередные бредущие в неизвестном направлении фигуры, одна из которых, завидев движущийся автомобиль, вдруг весьма резво припустилась ему наперерез. «Потревожило их что-то?» — предположил Федор. «Да что-что! Вечером вчера вон какой ливняк с ветром были! Вот они и повылазили! Теперь будут бродить, пока опять не угомонятся и не поймут, что жратвы не предвидится!» «Хреново!» «Почему?» — удивился Леха. «Потому что нам такие соседи на железке совсем не нужны. Будут под ногами мешаться. Придется отстреливать, а на выстрелы их еще больше соберется. И хорошо, если только они». «Я что-то об этом и не подумал», — почесал затылок Леха. «Надо все хорошенько обмозговать. Тормози!» От такого резкого торможения Степан чуть было не улетел лбом в лобовое стекло. Да вовремя успел выставить вперед руку, чтобы упереться ею в торпеду. «Мать твою, Леха, какого? Ты сдурел, что ли, орать так, идиотен?» Отвлекся от внутренних противоречий Степа. «Федь, разворачивайся и поверни вон туда!» «Ладно, что там?» «Машина, на которой ехали Ванька и Серега!» «Степа, а ну давай-ка рацию включай! Может, они где поблизости?» «Ага!» Тут же засуетился Степан. Федор же плавно развернулся и направил авто в нужном направлении. Леха выскочил из авто, трусцой обежал брошенный автомобиль, но вернулся абсолютно разочарованный тем, что машина брошена, и никаких следов парней в помине нет. Впрочем, может, оно и к лучшему. Отсутствие следов всяко лучше, ежели наличие обглоданного костяка в знакомых ботинках. И что теперь? Куда их могли черти понести? Зачем они вообще машину бросили? Скорее всего, бак пробит и кончился бензин. Федор указал пальцем на следы от пуль. Наверное, это люди Джамиля постарались. Не зря же они тогда так рванули в погоню. А, ну да, раздосадованно согласился Алексей и похлопал ладонью по кузову. Степ, ну что там? Степан не ответил, а лишь покачал головой, продолжая вызывать своих на условленной чистоте. «Куда эта дорога ведет?» «Ну, если идти прямо, то можно выйти к центру». «Тогда и мы поедем прямо», — принял решение Леха. «Трогай!» «11.00. Город Джанкой. Крым. Сергей Якименко». «Слушай, мне кажется, или этих тварей стало больше?» Выглянул в окно Иван и скривился от омерзения, когда стоявший по ту сторону мертвяк размазал бурую слизь по порядком запачканному стеклу. «Отойди оттуда и не маячь, не привлекай их зря!» — посоветовал ему Серега, зашнуровывая берцы. Те, естественно, не успели просохнуть. Да и как они могли просохнуть, если в помещении в лучшем случае градусов 10 тепла, отопления-то нет? А вот носки удалось просушить самым интересным способом. Как только рассвело, парни принялись осматривать примыкающий подвальный гараж, где и обнаружили к своей радости инкассаторскую машину. Бронированный Volkswagen Т5 стоял с приветливо распахнутой водительской дверцей, будто приглашая сесть за баранку. Да вот только авто само никак не собиралось заводиться. Движок чихал, пыжился, кряхтел, а заводиться не желал ни в какую. Серега уже и свечи прочистил, и под капот заглянул, подсвечивая себе тактическим фонариком, а без толку. «Ну что за непруха!» — в сердцах бахнул он по переднему колесу. «Даже ключи есть, акум сел! Ну что за день такой?» Понять его было можно. Все же бронированная инкассаторская машина была удачной находкой при любых раскладах, а учитывая количество мертвецов у входа, и вовсе превращалась в сущий клад. Главное, чтобы бронь была на деле крепка, а то ходили слухи, что еврей-олигарх, держатель основной части акций банка, любитель сэкономить, и как бы потом эта экономия не вылилась боком. Но ни Серега, ни Иван не могли бы на глаз определить, хорошего ли качества броня или нет. Поэтому оставалось уповать на жадность олигарха. На жадность в хорошем смысле, на жадность потерять деньги при возможном ограблении. «Погоди, не психуй!» — отодвинул поникшего Серегу Иван и принялся деловито откручивать крышку воздушного фильтра карбюратора. «Ты что там делаешь? Зачем это?» «А сейчас фокус покажу. Только бензин нужен, хоть пара капель. Глянь, вон в тех канистрах». «Окей». Серега деловито открутил крышку одной из канистр, стоявших у противоположной стенки гаража, и поморщился от ударившего в нос резкого запаха. «Есть! Давай сюда!» Иван, аккуратно, стараясь не переборщить, налил буквально несколько миллиметров бензина в камеру заслонки подсоса карбюратора и деловито поставил канистру на землю. «Так, теперь вот сюда руку! Да не бойся!» «Чёт, я очкую!» «Не очкую, я 100 раз так делал!» — гыгыкнул Иван и, запрыгнув на водительское кресло, повернул ключ зажигания. Машина пару раз чихнула и, о чудо, завелась, тарахтя движком на весь гараж. «Отлично! Руку можно убрать? Убирай, конечно!» «А зачем это было нужно?» Серега вытер перепачканную ладонь о ветошь. «Чтобы обогащенная воздушно-топливная смесь не испарилась быстрее, чем нужно!» «Чего? Ты в курсе, что загорается не бензин, а воздушно-топливная смесь? Ну, пары бензина по-другому!» «А, вот ты о чем!» «Катош! Вот, чтобы они не испарялись, то можно прикрыть ладонью!» «А я и не знал!» — почесал затылок Серега. «Но буду теперь в курсе. А ты откуда об этом способе узнал?» «Да я с 5 лет вместе с батей покойным в нашей старой копейке ковырялся!» «Нет, конечно, ковырялся батя! А я так, рядом стоял, но все же премудростям завести тачку с помощью гаечного ключа, пинка и такой-то матери, обучился!» «Здорово!» — с завистью вздохнул Серега, вспоминая своего отца, которому, кроме как опохмелиться, ничего не надо было. А так как он просто не успевал протрезветь, то есть пил он постоянно, не просыхая, и все общение с сыном сводил к матам, когда был в хорошем настроении, и подзатыльникам, когда настроение резко портилось. Чаще всего настроение как раз и не блистало, поэтому постоянные тычки и оплеухи становились попросту привычными. Поэтому при первой же возможности Сергей сбежал из горячо любимого отчего дома в армию, понимая, что нужно что-то менять в жизни, иначе он рискует превратиться в такого же маргинала, как и его папаша. Вынырнув из плена неприятных воспоминаний, Серега скривился и бросил Ивану: «Вруби фары, чтобы хоть немного светлее стало!» «Сделано!» Иван переключил рычаг, и внутреннее убранство гаража тут же было освещено ближним светом фар. «Сейчас движок прогреется, и можно даже подсушиться немного, чтобы не в мокрых носках щеголять!» «Было бы неплохо. Берцы, правда, не успеют просушиться. А мы воспользуемся старой армейской хитростью». «Это какой?» «Увидишь!» — многозначительно кивнул Серега и быстрым шагом направился в подсобное помещение. Все же женский коллектив имел свои преимущества, хоть и был, по сути, террариумом. Недаром говорят, что гарем — это террариум для любящих жен. Так вот, в тумбочках рабочих столов сотрудниц банка было много чего ненужного, но были и полезные вещи, которые Серега тут же приватизировал. «Нафига тебе женские прокладки?» — изумился Иван, косясь на то, как напарник извлекает из раскрытой пачки небольшие квадратики нежно-розового цвета. «Серег, ты меня пугаешь!» «Уйди, противный!» — спародировал манеру говорить представителей всяческих неопределенных ориентаций Сергей и засунул прокладку себе в берцы в качестве стельки. «И чё оно даст? Ты что, рекламу по телеку не смотрел? Или бабы у тебя не было? Чё ты глупые вопросы задаешь? Влагу он всю соберет. А пока... Та-дам!» Серега продемонстрировал смятые целлофановые пакеты. «Вот это в качестве бахил. Воду не пропустят. Так что будем с сухими ногами. Держи!» Иван подхватил брошенные ему прокладки и пакеты и последовал примеру приятеля. Вот так и получается. Один одними знаниями поделился, другой другими. Наверное, теперь так и будут заменять всезнающую Википедию или Гугл, доступ к которой с выключением электричества утерян. В центральном помещении что-то грохнуло. Послышался звонкий звук разбитого стекла, осыпающегося на кафельный пол. И сразу после этого топот многочисленных ног. «Это что?» — встрепенулся Иван. «Двери! Двери закрывай быстрее!» Сразу же сориентировался Серега, бросившись к беспечно оставленному на скамейке помповику, который снял, чтобы тот не мешал возиться с машиной, ругая себя при этом последними словами. Ведь сколько раз сам другим говорил, что теперь оружие и внимательность — это жизнь, а сам же лопухнулся, как какой-то школьник. Дорого может стоить такая беспечность. Ой, как дорого! Они окно выбили! Марченко в несколько шагов подскочил к дешевой металлической китайской двери, тут же захлопнул ее, ища глазами, как бы или чем бы зафиксировать ее в этом положении. Но ничего путного не попадалось. «Серега, это не замок, а одно название. Если эти твари прощемятся сюда, то дверь нафиг с петель слетит. Давай в машину, живо! Погоди, надо бак долить, я не успел!» Пока Сергей держал на мушке еле очерченный силуэт двери, практически скрывающийся в полумраке, Иван вливал содержимое той самой канистры в топливный бак. Все же мало ли, сколько им придется драпать без возможности дозаправиться. И пустые канистры, и полные Иван закинул внутрь инкассаторской машины, не боясь, что оно может провоняться бензином. Не до щепетильности сейчас. «Ну, что ты там?» Серега повернул голову к приятелю и едва не выстрелил, когда что-то тяжелое врезалось во внутреннюю дверь. Та скрипнула, но пока выдержала удар. Но Серега прекрасно понимал, что тонкая жесть или из чего там собирали этот ширпотреб долго не продержится. «Все, все, надо сваливать! Вано, за руль! Да бросай ты эти чертовы канистры! Они нам на том свете не пригодятся!» В дверь опять что и силы приложились, даже небольшая вмятина образовалась. И это были явно необыкновенные мертвяки, даже откормившиеся, да чуть ускоренной версии, у тех бы силенок попросту не хватило бы. Не иначе это старый знакомец, зомбопес, пожаловал на огонек, привлеченный мертвецким митингом. Ведь Серега еще думал, куда он мог деться, почему не нападал, а если и нападал, то как-то квело. Ну вот, дождались на свою голову. «Серег, двери из гаража, их открыть надо!» Высунулся из окна Иван. «Давай, давай, сейчас открою!» Замахал руками Якименко и со всех ног бросился к кнопкам управления механизмом, приводящим в движение ролету, служащую воротами в этот самый гараж. При этом чуть было не потерял равновесие, споткнувшись о брошенную канистру, и не улетел носом вперед. Замахав что из сил руками и быстрее перебирая ногами, равновесие удалось выровнять. Но вот рвущиеся наружу бранные слова удержать не получилось. Да и не считал себя Серега истинным джентльменом, который, наступив в темной комнате на кошку, воскликнет: «Кошка!» Серега бы выразился далеко не так тривиально, не по-джентльменски в общем. Приводящий механизм не среагировал на нажатие кнопки. Сергей застыл, как соляной столб, понимая, что он круто лопухнулся. «Электричество! Для автоматического поднятия нужно электричество!» Чуть не треснул себе по лбу парень, а из кабины уже встревоженно кричал Иван, пытаясь понять, что там Серега застрял так надолго. «Света нет!» — замахал руками Якименко, пытаясь объяснить, что не один он такой дурак. Но, как оказалось, Иван все же был в этом плане чуть поумнее, потому как он постучал кулаком по лбу и начал тыкать в сторону небольшой ручки, справа от ролеты, которая должна была в случае отсутствия электричества поднимать защитные пластины. Серега кивнул и, поправив помповик, подскочил к ручке, начав ее усиленно крутить. Коричневые металлические пластины, казалось, стояли на месте. Так медленно поднималась перегородка. Серега нервничал, то озираясь на дверь, которая в любой момент могла вылететь из петель, то на все более расширяющийся проем. Рука уже откровенно ныла от напряжения, а еще крутить и крутить. В дверь ломились с маниакальной настойчивостью, испытывая детище сыновей Поднебесной на прочность. Дверь грохотала, скрипела, но пока держалась. И вот настал тот момент, когда дверь не выдержала. С гулким треском рвущегося металлического полотна она сорвалась с верхних петель, сминаемая под давлением туши. И тут же в образовавшееся отверстие просунулась отвратительная рожа. Спасло парней только то, что нижние петли остались целыми, и тварь, не рассчитав габариты, попросту не сумела одним махом проскочить в гараж. Серега резко обернулся и спустил курок, посылая выстрел за выстрелом прямиком в пасть, просунувшейся по самые плечи твари. Парень и сам того не понял, каким образом ему удалось разглядеть в полумраке детали обличия мутанта и понять, что это вовсе не тот зомбопес, которого они повстречали в заброшенном доме. Этот мутант был другой, с матово-темной кожей, как будто вылепленный неумелой рукой из застывшей смолы, с широким скошенным лбом и неестественно большими ушами с заостренными кончиками. А вот глаз не было, от слова совсем. Лоб плавно перетекал в скулы, и широкий и приплющенный, словно у боксера, нос. Тварь издала какой-то сиплый рык и попыталась протиснуться сквозь отверстие, расширяя его своей тушей и работая длинными когтями, как консервным ножом, вспарывая полотно. Сергей снова выстрелил, но то ли из-за испуга и волнения, то ли из-за неудачного ракурса мозг не повредил, только несколько зубов выбил, а попавшие пули в широкие плечи не доставили мутанту никаких неудобств. «Прыгай в машину! Чё застрял?» — орал, что и силы, Иван. «Ещё чуток!» — оценил расстояние образовавшегося проёма Серёга. И ещё более усердней закрутил рычаг. Иван, не теряя времени даром, резко газанул и сорвался с места, выскочив из гаража как раз в тот момент, когда в проёме выезда из гаража чуть было не оказался другой мутант. Но резкое движение бронированной машины сбило того с ног. Монстр от удара даже отлетел на пару метров, и пока вставал и тряс головой, словно собирал мозги в кучку, сам того не зная, дал время Сереге заскочить в микроавтобус и захлопнуть за собой дверь. «Твою мать! Еще один!» — орал он, как резанный, чувствуя, как начинает дергаться левый глаз. «Не один, а тот самый пес, что за нами гнался!» «Вано, газуй!» — постучал в отделяющее багажный отсек от водительского сиденья стекло Серега и уселся прямиком на одну из заваленных от резкого старта канистру, практически на ощупь дозаряжая помповик, и после чего, меняя его на привычный и более подходящий в нынешней ситуации АКМС. Конечно, изнутри бронированного Volkswagen Т5 было невозможно вести огонь. Все же это инкассаторская машина, а не бронетранспортер со специальными бойницами для засевшего в нем десанта. Но с другой стороны, и для твари будет более чем проблематично добраться до засевших внутри людей. Вот такая вот ситуация. Почувствуй себя мясной консервой. Иван, резко крутанув руль, выскочил на дорогу, сбив так не кстати подвернувшегося зомбака. Мертвяк словно кукла отлетел в сторону, но тут же принялся подниматься на ноги, как ни в чем не бывало. В боковом зеркале Иван успел увидеть, как из гаража выскакивает тот самый матово-черный морф и странно крутит башкой. Зомбопес, кстати, тоже остался на месте, даже подошел ближе к первому морфу. «О, черт!» — вскрикнул от неожиданности Серега, чуть было не подскочив на месте. Висевшая на разгрузке рация резво завибрировала, и из динамика послышался хрипящий, прорывающийся через помехи, голос Степана, вызывающий их на связь. «Степа! Степа! Как слышишь меня?» Кряхтение в динамике свидетельствовало о положительном ответе, поэтому Сергей продолжил радостно кричать в рацию, пока Иван не тормознул машину и жестами не показал пересаживаться на переднее сиденье, что Сергей тут же и сделал, улыбаясь так, что боялся получить вывих нижней челюсти. «Мужики, на связь вышли!» Парень продемонстрировал как доказательство сказанному саму рацию. «Отлично!» — выдохнул Иван. «Хоть какая-то хорошая новость! И где они?» «Без понятия!» — даже немного растерялся Серега. И тут же задал этот вопрос по рации. После сеанса связи, из-за того, что Иван с Сергеем не знали города, и дабы не плутать по нему, было уговорено встретиться возле того самого банковского отделения, только немного в стороне, чтобы не привлекать внимание зомбаков. «Разворачивайся!» «Ну ладно!» — пожал плечами Иван и поинтересовался у напарника, беспокоящим его вопросом. «Ты зомбака того, что щемился через двери, хорошо рассмотрел?» «Ну так, достаточно, а что?» «И что скажешь?» «Ты знаешь такое ощущение, что он был слепой, в смысле глаз у него не было!» «И я это заметил!» — согласно кивнул Иван, делая резкий разворот на подходящем участке дороги, отчего по инерции парней придавило в противоположную сторону. «А еще я отметил такие внушительные уши!» «И что?» Серега все еще не понимал, к чему клонит сосед. «А в том доме ты ничего странного не заметил?» «Слушай, Вано, не трать мне последний нерв! Ты если хочешь что-то сказать, то говори, потому как у меня сейчас не то состояние, чтобы словесные дуэли устраивать и играть в угадайку!» «Ладно, тогда слушай. Меня все беспокоил тот факт, что зомбопес так просто от нас отстал, хотя все возможности порвать нас как тузик грелку у него были. Вот прямо-таки свербило от такой непонятности. Ведь странно, правда?» «Правда», — сразу же согласился Серега, поглаживая калаш, словно одно прикосновение к холодному металлу легендарного автомата могло успокоить расшалившиеся нервы. «Только меня, в отличие от некоторых, этот факт не то что не беспокоил, а очень даже обрадовал. Да я не о том. Я про странность самой ситуации, что возможность воспользоваться была, а не воспользовался. Странный зомбак, хоть и мутант. А они, если помнишь, отличаются умом и сообразительностью». «Да говори ты уже, не томи. Все ходишь вокруг да около». Раздраженно треснул по боковому стеклу Якименко. «Мы когда в дом тот ломились, помнишь, обо что я чуть было не споткнулся?» «Ну, а палку какую-то?» Равнодушно пожал плечами Серега, не понимая, при чем здесь это. Но Марченко продолжал вести нить повествования, раскрыв причину своего вопроса. «Трость это была, с которой слепые ходят, белая такая». «Ну и что?» Все равно не понял Сергей. «А на стенах в самом доме фотки висели мужика с собакой. Подозреваю, что у тамошнего слепого был пес-поводырь». «Помню, фотки были. Точно?» «Стоп, стоп, погоди!» Замотал головой Серега, потому как в его сознании, словно из множества разрозненных кусочков, сложилась целая картинка, словно пазл какой-то. «Ты хочешь сказать, что...» «Я хочу сказать, вот та сладкая парочка Твикс, которая за нами целое сафари устроила, при жизни вполне могли быть теми самыми мужиком и псом. Не зря у матового мутанта, щемившегося через двери, глаз не было, а пес как будто загонял нас, как овец каких-нибудь. И крик его, помнишь?» «Крик?» Сергей порылся в памяти, но моментов, чтобы зомбопес издавал какие-либо звуки, которые можно было бы принять за крик, не припоминал. «Ну, он пасть открывал так широко-широко, словно рычащий лев. Подозреваю, что он таким образом как-то подавал сигналы своему слепому хозяину или напарнику, или кем там они друг другу приходятся. Да хоть любовниками, воскликнул Якименко. Но предположение Ивана Марченко было столь необычно, что Сергей даже переспросил недоверчиво. Напарники среди морфировавшихся зомби? Да еще и различного вида происхождения? Странно! Хотя всю ситуацию, творящуюся в мире, можно было бы охарактеризовать не только словом «странно», а еще несколькими более подходящими эпитетами, которых в культурном обществе стараются не произносить. Но так как ни Серега, ни Иван не считали себя чересчур культурными, чтобы не использовать подобных слов, то вырвавшееся ругательство из уст водителя никого не удивило. А что тут странного? Часто ведь бывает, что между псом и хозяином какая-то ментальная связь устанавливается. Может, и здесь такой же случай, кто его знает. А если раньше и не было, то вот, появился. Да уж, скривил уголок рта Сергей, размышляя над предположением соседа и все больше поражаясь тому, сколько всего еще предстоит узнать. И далеко не из книжек, только методом собственных проб и ошибок. Теория, безусловно, интересная, хоть учебники по морфологии пиши. Ты знаешь, я не удивлюсь, если когда-то и будут писать. Должны же были выжить не только брутальные парни типа нас с тобой, а и прочие книжные черви, академики там какие-нибудь или профессора. Ну, с брутальными парнями ты, конечно, загнул, закряхтел Сергей, откашлившись в кулак. А в остальном полностью с тобой согласен. Вон даже Степин знакомец, очкарик такой, как там его? Да неважно, я понял, о ком ты говоришь, видел его пару раз. Перед глазами у Ивана всплыло из памяти широковатое лицо седого мужчины в очках с прямоугольными линзами. И что с ним не так? Да все с ним так, поспешил заверить напарника Сергей. Он как раз преподавал в каком-то институте или универе, то ли психологию, то ли еще какую-то мутатень, о которой я понятия не имею. Так что по приезду в родные пенаты можно подкинуть ему идею написания научного труда. Ну это ты уже без меня. Гляди, а зомбаки-то успокоились вроде. Кивнул Иван в сторону того самого отделения банка, где им посчастливилось скоротать ночь и найти столь подходящую машину. Само отделение было метрах в 300 от них, так что беспокоиться особо о том, что мертвецы заметят наблюдателей, не стоило. Но головой крутить все же приходилось, а ну как неразлучные морфы пожалуют. Само отделение зияло разбитым окном витриной, с мелькающими в нем полосками жалюзи, которые гонял ветер. Почему-то Сергею подумалось, что без помощи откормившегося до мутанта слепого здесь не обошлось. Ну, долбили же мертвяки всю ночь в стекло, и ничего, а тут на тебе разбили. Нет, это ж неспроста, как говаривал мультяшный любитель халявного меда. Мертвяки еще не успели разбрестись по округе, просто стояли или бесцельно медленно бродили возле самого отделения, выискивая своими белесыми буркалами новые цели, но тех пока не было. Мутантов же и вовсе не было видно. И слава богу! После ночного ливня небо просветлело, светило солнце, словно разгоняя уныние и серость мертвого городка. Его лучи отражались в многочисленных лужах и в капельках, оставшихся на кустах и деревьях, еще больше подчеркивая грязь и запустение. Даже странно как-то было, что вроде и небольшой городишко, да какой там городишко, обыкновенное ПГТ, не смог отбиться от напасти. Может, сыграл тот факт, что вместо того, чтобы заняться отстрелом зомби, местные вооруженные люди занялись отстрелом себе подобных? Ведь Сергей не раз уже видел окровавленного мертвяка со следами пулевых ранений, от которых он, скорее всего, и двинул ноги. В кустах справа что-то зашуршало, и Сергей, даже несмотря на то, что находился под защитой брони, напрягся. Но никакого монстра оттуда не показалось, просто местный котяра решил пройтись по своим делам. И не боялся же, задрал себе хвост трубой и почесал через дорогу, быстро перебирая лапами и демонстрируя, что он именно кот, а не кошка. Да, животным теперь придется учиться жить по новым правилам. Хотя нельзя сказать, что деревенские коты не приспособлены к самостоятельной жизни без хозяев. Обычно в частных домах заводят таких себе Васек и Мурок, чтобы те мышей и крыс изводили, с чем обычно усатая братья и справлялась. А вот собакам будет сложнее. Обычно где псина брала еду? Правильно, в миске, что поставил перед ней хозяин. Даже если в этой миске какое-то подозрительное варево из пшеничной каши. Знай себе, уплетай, пока конкуренция не набежала. А теперь? Теперь придется туго. Хозяина нет, миски нет, каши нет. И будут теперь псы, если не на крыс охотиться, то на котов и себе подобных. А то и на случайно появившегося человека могут сафари устроить. Чего с голодухи не сделаешь. Хотя многие породы опять могут одичать и охотиться за расплодившейся дичью. Ведь исчезновение практически 90% человеческого населения планеты не пройдет даром. Изменится все, и экосистема в том числе. Уменьшатся пашни и обрабатываемые территории. Лес снова начнет отвоевывать города и пространства, а дикие звери плодиться и заселять новые территории, увеличивая свою популяцию. Сергей вдруг подумал о судьбе сафари-парка, что располагался в центральной части Крымского полуострова. Его основатель выкупил достаточно большую территорию степи и основал там парк львов и прочей африканской живности. И эта живность, как ни странно, прижилась в далеко не африканском климате. Конечно, и львам, и тиграм, и буйволам с жирафами предоставлялся уход, кормежка и медобслуживание, о котором теперь можно было только мечтать. Но все же, вот уж нежданчик прилетит тому, кто в степи повстречает львиц на охоте. Удивления будут полные штаны. А такое вполне возможно. А если лев тоже может озомбиться? Это ж целая машина для убийства получится. Хотя кто-то говорил, что кошкам все нипочем, а львы ведь, по сути, огромные кошки. Так что, может, пронесет? Ведь если природа создала самих зомби, то, может, она же и создаст механизм регулирования популяции зомби. Из размышлений Сергея вывел весьма ощутимый толчок локтем в бок, прилетевший от Ивана. «Гляди, наши вроде!» Дальше последовала бурная встреча, грозившая перерасти в перебранку, но как-то все само собой разрулилось. Иван, узнав, что его сестра жива-здорова и даже не кашляет, какое-то время ошарашенно молчал, а потом, хлопнув себя по лбу, начал сыпать отборными ругательствами. «Чего это он?» — поинтересовался Федор у Лехи, искоса поглядывая на ругающегося Ивана. Но Леха только плечами пожал. «Без понятия!» «Так он сестру уже заочно похоронил, потому из катушек съехал!» Вставил свои 5 копеек Серега, недобро поглядывая на Федора. «А этот что тут забыл?» «Он с нами!» — кивнул на Федор Леха и быстро объяснил весь расклад с идеей попытаться отжать состав с горючкой. «А если там местные будут?» — задумался Сергей. «Весело будет, если встрянем так по-глупому!» «А веселье вам гарантировано!» — хмыкнул Федор и поспешил пояснить в ответ на вопросительно поднятые брови. «Вашего друга приказано найти, поэтому местные землю носом рыть будут, особенно родственнички убитых. Уж те-то постараются!» «И что здесь веселого?» — непонимающе переспросил Серега. «Да ничего, наоборот, грустно все. Поэтому я вполне предполагаю, что все дороги, ведущие из города, могут быть под наблюдением, а вот про железку могут и не подумать. Так что у нас практически нет другого выхода. Конечно, можно попытаться пробиться на вашей находке». Федор кивнул в сторону салатовой инкассаторской машины, дающей определенное ощущение защищенности. «Но от прямого выстрела из РПГ ни одна броня не спасет, тем более этой тачки». «Серьезные парни!» — прошептал Леха, услышав про РПГ. «А что, у местных джигитов и такое есть?» Я б сказал, что у них и не такое есть. Чересчур беспечно отмахнулся Федор и развел руками. Так что на железку у нас одна надежда. А я так и вовсе больше всех заинтересован отсюда выбраться. Так что давайте прикинем кое-чок носу и подумаем, как бы нам все обставить так, чтобы все было тип-топ. Севастополь, Казачинский гарнизон, медсанчасть, Анна Митрофанова. Сегодня Аня умудрилась удивиться. К ней на прием пришла беременная становиться на учет. Как бы сама ситуация для прошлой жизни была себе вполне банальна, но вот что сейчас делать, Аня не знала. Она ведь никогда в женской консультации не работала. Да и вообще, обязанности медсестры – это в основном помощь врачу с заполнением бумаг, а теперь приходилось самой быть врачом. Других врачей по женской части в гарнизоне не наблюдалось. «Вы, сестричка, не пугайтесь», – улыбнулась женщина, непроизвольно поглаживая еще пока не увеличившийся живот. «У меня это уже не в первый раз, так что я подскажу, что и как». «А какая у вас беременность?» — переспросила Аня, заполняя соответствующие графы бланка, аккуратно расчерченного на простом белом листе. «Четвертая!» — грустно улыбнулась женщина. «А не сложно будет с четырьмя детишками?» — машинально, не отрываясь от бланка, спросила девушка. «Нет у меня больше деток», дрогнувшим голосом пояснила женщина. «И мужа нет, так что ставьте прочерк. Ребеночек, единственное, что от него осталось». Аня запнулась, сделала ошибку и резкими росчерками ее зачеркала. «Простите, я не хотела». «Ничего, я стараюсь помнить о них, как о живых, словно они уехали в деревню, к бабушке. А ребеночек родится, станет полегче. Оно, когда забот много, то мыслям глупым нет времени в голове крутиться». «Это да, нам, женщинам, нужно о ком-то заботиться». Аня глянула на настенные часы, показывающие 2:00 пополудни. Сегодня, после рабочего дня, девушка должна была забрать домой Каринку, 3-летнюю девчушку, найденную в брошенной машине. «Так какой срок?» «Недель 8, точно. Вам еще нужно мою группу крови записать». «Зачем? Мало ли, вдруг при родах кровотечение будет сильное. А смысл? Донорской крови сейчас нет». «Так что ж тогда? Помирать?» — удивилась женщина и захлопала ресницами. «Ну почему же? Будем кидать клич по местному населению. Но такое прямое переливание чревато определенными проблемами. Без анализов переливания все же делать весьма рискованно. Кто его знает, чем он там болел?» «Умеете вы обнадежить. А чего вы испугались? У вас предыдущие роды проходили с осложнениями?» «Да нет», — пожала плечами пациентка. «Все нормально было. Ну вот тогда и бояться нечего. Будем надеяться на лучшее, а группу крови все же запишем». В общем, пока смотрела, пока просила, пока просто за жизнь поговорили, уже и час прошел. Часы приема закончились, так что новых пациентов ждать не стоило. А вот в стационар заглянуть следовало бы, рук свободных не хватало. Вот по дороге туда ее и перехватил главврач медсанчасти Иван Сергеевич Смальцев. «Анна Михайловна, вы освободились?» «Да, но сейчас иду в отделение, там помочь надо». «Погодите, вы ведь состоите в милицейской группе?» «Ну, как состою?» – пожала она плечами. «Скорее да, чем нет». «Ну, вот и отлично». Довольно потер ладошки Смальцев. «Значит, судебную медицину знаете?» «Я? Откуда?» Даже воскликнула Аня от удивления. «Я только вчера успела книжек набрать». «Ну, тогда и поучитесь заодно. В будущем пригодится. Пойдемте со мной». «А куда?» «Пойдемте, пойдемте». Ушел от ответа главврач и легонько подтолкнул растерявшуюся Аню в противоположный конец коридора. «Там все и увидите». Ане ничего не оставалось делать, как последовать за начальством, гадая, на какую авантюру он ее толкнул. Но когда девушка проскользнула в услужливо приоткрытую Смальцевым дверь, то чуть было не застыла на месте от удивления и страха. Прямо посреди комнаты, на хирургическом столе, для пущей видимости освещенном лампами дневного света, лежала туша мутанта. У Ани от увиденного даже руки задрожали, а кровь, как принято говорить, застыла в жилах. Так близко мутировавшего мертвого она еще не видела. Хотелось завизжать и смыться куда подальше. Но только неизвестно откуда взявшаяся сила самообладания и понимание того, что туша, скорее всего, окончательно упокоена, заставила ее остаться на месте. «Иван Сергеевич, а зачем вы меня сюда позвали?» Обернулась она к врачу. «Вскрытие будем проводить, для научных, так сказать, целей. Сейчас подтянутся еще товарищи из Института биологии Южных морей. Какие-никакие, а все же ученые, и хирург уже должен подойти. А мне чем заняться?» Аня искоса поглядывала на лежащую тушу землисто-желтовато-серого цвета, словно опасаясь, что та сейчас очнется и накинется на здесь присутствующих. И даже трое офицеров с автоматами наперевес не успокаивали девушку. Аня засунула правую руку в карман халата, накинутого поверх основной одежды, и крепко сжала пистолет, словно только он и мог ее спасти в случае чего. Прикосновение к холодной стали оружия словно успокоило девушку. Она даже набралась смелости и подошла поближе к столу, чтобы в деталях рассмотреть мутанта. «Он мертв?» — спросила она ближайшего из автоматчиков с тремя маленькими звездочками на каждом погоне. «Уже давно». «Да я не о том. Он окончательно мертв». «Мертвее не бывает», — попытался обнадежить ее другой. «Мы ему всю бошку разворотили, пока пристрелили. Эта тварь, правда, умудрилась убить одного нашего и двоих гражданских. Прыгнула прямиком с крыши на движущийся автомобиль. Но мы этого гада достали». «Это было человеком?» — продолжала расспрашивать Аня, рассматривая тушу с огромными когтями на всех конечностях. Такой мог одним махом не толстый металлический лист распороть. «Скорее всего», — подошел к Ане главврач, — «мы сейчас пытаемся составить базу данных по мутантам. Большинство данных только со слов, их весьма непросто убить, а уж если и получается, то редко кто додумывается с собой тушу вести. Хоть вознаграждение назначай за каждого мутанта». «Хорошая идея, между прочим», — выдал все тот же старший лейтенант. «Наш народ простимулировать должным образом, и он горы свернет, выловив всех мутантов заодно. Думаю, что если поставите хорошую цену, вам его и живым доставят». «Нет уж, живой монстр в гарнизоне мне вовсе не нужен. Заманчиво, конечно, посмотреть на его поведение, но слишком уж опасно. Мы пока потренируемся на трупах. А идею вы, лейтенант, толковую подали. Очень толковую. Надо ее хорошенько обмозговать». «Счет в почтовом ящике», — сострил парень. «Это совсем иная форма жизни. Нам совсем не знакомая». Не прерывая разговор, в кабинет стремительно вошли пожилой мужчина и женщина средних лет, в которых трудно было не узнать тех самых научных сотрудников, изучающих жителей морских глубин. Мужчина лет под 60, с обильной залысиной, не обращая внимания на других присутствующих здесь людей, продолжал что-то доказывать своей собеседнице. «Наши знания здесь абсолютно не пригодятся». «Хм...» — кашлянул Смальцев. «Добрый день, коллеги». «Добрый», — отрывисто кивнул мужчина. «И никакие мы с вами не коллеги. Я, между прочим, доктор биологических наук. А вы просто доктор!» Аня ошалела от столь бестактного замечания со стороны весьма зрелого мужчины, что даже растерялась немного. «Я прошу прощения за своего спутника!» Извиняющийся улыбнулась женщина и тут же поздоровалась. «Добрый день!» «Здравствуйте!» — смущенно улыбнулась Аня, чувствуя себя пятым колесом в телеге. «Кто она? Обыкновенная медсестра! И кто эти люди?» «Ну, военные не в счет, у них автоматы». «Господи, какой урод!» — скривился доктор чего-то там, наклонившись над столом и разглядывая тушу мутанта. «Маша, глянь на это чудовище!» «Сергей Викторович, сколько раз я вас просила?» — недовольно вскинула брови женщина. «И действительно редкостный уродец. Это его мы будем препарировать?» Последний вопрос уже адресовался главврачу. «Да», — выступил вперед Смальцев, — «сейчас подойдет наш хирург, Владимир Алексеевич, и мы начнем, пожалуй. Вашему хирургу не мешало бы поторопиться, глянув на наручные часы, проворчал Сергей Викторович. Непунктуальность — это неуважение к ожидающим. Если он задерживается, то на то есть свои причины, примирительно улыбнулся главврач. Хирург Владимир Алексеевич появился минут через 20, извинился за опоздание и предложил немедленно приступить к делу. За то недолгое время, на которое он задержался, своеобразный доктор биологических наук успел достать всех со своими проповедями по поводу опозданий и опаздывающих. Особенно почему-то доставалось Ане и Марии Александровне. Именно им Сергей Викторович изливал свое недовольство. Поэтому долгожданный приход хирурга всеми был воспринят с облегчением. «Так, одеваем все передники и перчатки не забываем. В принципе, его кровь уже не представляет опасности. Но чем черт не шутит?» Принялся раздавать указания хирург, натягивая одноразовые перчатки. «Эй, кто вас тут главным назначил?» Попытался возмутиться Сергей Викторович, неудачно пытаясь справиться с непослушным латексом. «Я!» — развел руками Смальцев. «На момент хирургических вмешательств главный хирург, то есть Владимир Алексеевич!» «Маша, ну ты послушай!» «Сергей Викторович, одевайте перчатки!» — посоветовала ему женщина. «Молча! Анечка, вы мне не поможете?» «Да, конечно!» — встрепенулась Аня, с радостью помогая милой на вид женщине, с которой они уже успели познакомиться и разговориться. Та оказалась весьма интересной собеседницей, искренне увлеченной своей работой. «Вы будете ассистировать?» «Наверное», — пожала плечами Аня, смутившись. «Анна Михайловна учится на судмедэксперта», — пояснил Иван Сергеевич Смальцев. «Поэтому для нее это скорее практикум. Ассистировать Владимиру Алексеевичу буду я». «Ну что ж, за дело?» Хирург подошел к туше и недовольно поморщился. «Ребят!» — повернулся он к военным. «Надо бы его на спину положить. Подсобите?» «Да без проблем, док. Хлопцы, помогите!» Парни закинули автоматы за плечо и, абсолютно непринужденно схватив мутанта за правые конечности, руками и ногами их назвать было сложно после прошедших метаморфоз, уложили его на спину. Но в таком положении, из-за изменившейся структуры тела, монстр оставался недолго, то и дело норовя свалиться на бок. «Надо зафиксировать», — подал идею Смальцев. «Вон там, веревки!» Парни весьма споро развели конечности мутанта в разные стороны, закрепив те веревками. «Скальпель!» — оттопырил руку хирург, в которую Смальцев тут же вложил острый металлический инструмент. Владимир Алексеевич уверенным движением провел от основания шеи до паха этого существа с атрофированными гениталиями, которых просто не было. В принципе, это было понятно. Мутанты пополняли свою популяцию немного иным способом, чем то предусматривала природа, поэтому отсутствие половых органов и, соответственно, половых различий было вполне объяснимым. «Анна Михайловна, ваша задача — детально описывать увиденное и не забывать фотографировать». «Хорошо, Иван Сергеевич», — кивнула Аня, и, заметив на тумбочке фотоаппарат, взяла его и сделала несколько снимков. «Владимир Алексеевич, проговаривайте, пожалуйста, все, что вы делаете. Я буду все записывать на видео, а фото можно потом на стоп-кадрах сделать. В качестве немного потеряем, но видео с соответствующими комментариями, думаю, будет более чем полезным». «Думаю, можно прерывать съемку и делать отдельное фото», — посоветовал Смальцев. «Хорошо». Аня согласно кивнула и переключила режим съемки на видеозапись, направив объектив на брюхо твари, стараясь становиться так, чтобы свет от окна не был за ее спиной. «19:00. Город Севастополь. Поселок Голландия. Александр Череповец. Череп». «Скучно!» Наклоняясь над протянутой зажигалкой и затягиваясь, поинтересовался Шамиль у дежурившего на главном КПП Череповца, который в ответ только демонстративно закатил глаза и покачал головой. «Не то слово! Вообще не понимаю, зачем мы здесь находимся? Что у нас тут, движняк такой, чтобы целый пост держать?» «Да ладно тебе, череп!» — выдохнул дым Шамиль и сплюнул накопившуюся слюну. «Ты ж понимаешь, что кому-то да пришлось бы здесь торчать. Мало ли что случится!» «Что тут случится? Все, что могло случиться, уже случилось! Или ты думаешь, что зомбаки проявят чудеса вежливости и щемиться будут только через парадный вход, исключительно после предварительного предупреждения?» «Ага, сейчас!» — хмыкнул череп, скептически искривив уголок рта и погладив лысину. «Я вон недавно иду по коридору. Слышу, ну просто дикий вопль своей благоверной. А, твари такие, паразиты, а ну валите отсюда!» «Думал, что кто-то скопытился, и теперь благоверную мою сожрать собирается. Я пистолет с предохранителя снял, весь такой супермен, дверь чуть ли не с ноги вышиб. Врываюсь весь такой рыцарь клинка и пинка, пытаясь понять, в кого стрелять. А моя благоверная стоит посреди комнаты и орёт, как ненормальная, на тараканов, что как у себя дома по полу шастают. Да, стасики уже заколебали. И что, жена? С тараканов на меня переключилась, — хмыкнул череп, — за то, что замок сломал. Лютовала. Вон, кстати, сюда кто-то чешет, — кивнул Шамиль в сторону магазина, мимо которого проезжала старенькая иномарка, которая могла являться ровесницей смуглого прапорщика. Древний форт, завывая двигателем на всю округу, словно раненый мамонт в период брачного гона, подъехал к первой паре бетонных блоков, перегородивших подъезд главным воротам с фигурной ковкой. «Кого это там черти пригнали?» Перевалившись через парапет, выглянул череповец. «Ну пойди и глянь! Это тебе не на тараканов с пушкой бегать!» Попыхивая сигаретой, посоветовал Шамиль. «Давай, давай! Если каждому давать, поломается кровать!» Вспомнил бородатую пословицу череп. «Пусть сами выходят, вот еще!» «Ну, как знаешь!» Шамиль затушил окурок, кинул его точно в урну и почесал за ухом, уткнувшегося носом в его ногу, приблудного пса. Собак на территории всегда хватало. То охрана прикармливала, то работники камбуза. Если раньше от них, от собак, конечно, не от сотрудников общепита, было больше мороки, чем пользы, то сейчас эти кабы сдохи очень были на расхват. Мертвяков они чуяли «будь здоров», а уж тем более мутантов-откормышей, как прозвал их местный молодняк. Пес всем своим видом продемонстрировал нескончаемое удовольствие, которое вполне могло преобразоваться в райское блаженство, если прапорщик почесал бы тому с готовностью подставленное пузо. Но Шамилю было попросту лень наклоняться. «Кстати, слышал сегодня одну байку. Мне тут одна знакомая рассказала. Не та ли, что с города была привезена часом?» Растянул рот в ухмылке череп. «Часом нет. Ну-ну. Что ну-ну? Да ничего. Слышал, что ты в Дон Кихот решил поиграть. Приударил тут за одной. Здесь вообще может быть такое, чтобы кто-то о чем-то не знал? Не гарнизон, а какой-то базар сплошной. Мужики сплетничают почище баб. Сам же знаешь, у меня типа девушка есть. Медсестра, что ли? А у меня типа жена. А сплю почему-то в гордом одиночестве. Ну да ладно, не будем хорошим. Что там тебе уже поведала очередная пассия?» «А чё сразу пассия? А то я не знаю, как ты тут на место главного быка-осеменителя метишь. Спорим на годовой абонемент в КВД, что ты нам тут под Новый год демографический взрыв готовишь?» «Завидуй молча. Можно подумать, что я здесь один такой. Был бы ты не женатым, сам бы скакал из койки в койку. Тем более, когда не сильно-то и против. Развлечений-то других и нету тебе. Ну, про женатость это дело уже такое. Хрупкое. Иногда думаю, а нафига оно мне надо? Помнишь Агату? Я на тебе как на войне, а на войне как на тебе. Что, все так плохо? Все еще хуже. Пилит постоянно. Вжил, вжил, вжил, вжил. Как циркулярная пила, ей-богу. Она вон от Доронина выговор получила. Она меня срывается. Ну а я-то что? Хотела играть в мужские игры. Не ной теперь. Да. Иной раз так и хочется по щам залепить, чтоб аж к стенке отлетело. Веришь? С тоской протянул Сашка, которому с трудом было признаваться в собственной слабости и бессилии. Ну, а в чем дело? Не могу. Табуретку расхерачить о стену одно. С кем-нибудь из мужиков помахаться тоже. А вот по роже бабе надавать не могу. Хоть она и 30 раз этого заслуживает. Ладно, что там твоя докторица рассказывала? Так вот, про байку. О, гляди, мужик сам к нам идти изволит. Ты автомат-то приготовь, мало ли. Это я не знаю, проворчал Череповец и снял оружие с предохранителя. Здоров, мужики! Издалека поздоровался подошедший дядька. На вид ему было лет 50, ну, может, больше. Простоватое лицо с трехдневной седой щетиной, взъерошенные волосы, выгоревшая джинсовая куртка и старенькая двухстволка за плечами. Вот и все, что увидели Череп с Шамилем. «И вам не хворать!» — кивнул Шамиль. «Зачем пожаловали? Мимо проезжайте! Или решили к нам на постоянку проситься?» «Да нет, хлопчики! Я вот что! Как бы можно узнать у вас список ваших жильцов? Ну, или граждан? Или как теперь все это называется?» «А зачем оно вам?» — подозрительно сощурил глаза Череп. «Да жонку свою ищу! Вдруг спаслась где?» «Хм...» — задумался Шамиль. «Череп, что скажешь?» «Да нет у нас таких списков. Вернее, у начальства в регистрационном отделе где-то есть. А вот конкретно у меня нету». «Ты, дядя, вот что! Иди-ка сюда!» — позвал мужика Шамиль. «Только ружьишко свое в машине оставь. Мертвяков отсюда мы всех повыбили. А ежели чего, мы тебя прикроем». «Ага!» — с готовностью кивнул мужик и развернулся было к машине, но потом передумал и переспросил у Шамиля. «Так, разберемся!» Дядька быстренько смотался к машине и обратно, глядя на парней просящими глазами. «А что ж вы так, жену-то потеряли?» — не подумав, ляпнул Череп, позабыв, что подобные вопросы в нынешней ситуации как минимум бестактны, а то и нелепы. Сам-то он тоже хорош, почти сутки не рыпался жену выручать, пока она была заперта на кафедре в зазомбяченном университете. И если бы Доронин тогда не выдал моральных люлей нерадивому напарнику, то схарчили бы Машку мертвяки и не подавились бы. «Ну, вот так!» — стушевался мужик. «Значит, смотрите, у нас такого списка нет. Сейчас дежурный созвонится с начальством. Если тот даст добро, то выпишем вам временный пропуск. Вы сходите в отдел регистрации и учета, и там вам все расскажут». «Хорошо, на вас вся надежда. Я уже и в казачке был, и к лагерям выбирался. Но ни там, ни там моей Оленьки нет. Вы последнее крупное поселение в городе». Дядька абсолютно по бабе заохал, глядя вслед отошедшему Сашке Череповцу. «А что, у вас телефон работает?» — удивился он, глядя, как тот тыкает пальцем в кнопочки стандартного телефона. «Работают!» — кивнул Шамиль, как-то раньше и не обращая на это внимания. «Но только по территории!» «Здорово! Молодец ваш начальник! Эх, хоть бы Оленька моя нашлась!» «Я не буду вас обнадеживать», — честно признался Шамиль, разводя руками. «Да я все понимаю, конечно. Оно, знаете, пока есть хоть какая-то надежда, оно ж легче становится». Сашка вернулся быстро и уже с пропуском в руках. «Вот здесь заполните ваши данные», — протянул он толстый журнал выдачи пропусков, который велся довольно давно и был весьма пухлым, хотя за прошедшие 2 недели... записей стало на порядок меньше. «Пропуск не потеряйте. На нем должна расписаться сотрудница отдела регистрации». «Спасибо!» Радостно схватив клочок бумаги, поблагодарил мужик Сашку и направился в сторону корпуса, но остановился. «Ой, а куда идти-то?» «Обходите здание слева. Первая дверь, второй этаж, кабинет 206!» Быстро пояснил Череп, а Шамиль даже крикнул напоследок. «Удачи!» «Каковы шансы, что его жена жива? Как ты думаешь?» Все так же, глядя вслед мужику, спросил Череп. «Примерно, как встретить динозавра. «В смысле нулевые?» «В смысле или встретит, или нет?» «Тут так же. Или найдет, или нет?» «А я своих и не искал. 3 дня им звонил. Трубку не брали. А выбраться в самый густонаселенный район не получалось», — честно признался Сашка. «Стараюсь о них не думать. Так проще». Череп с Шамилем помолчали немного. Потом шуганули праздно шатающихся по территории Альку с ее новым приятелем Мишей, напомнив, что уже темнеет и наступает комендантский час. Еще немного поболтали на отвлеченные темы, а потом появился тот самый дядька. Его и спрашивать о результатах поисков не нужно было. Все было видно и так. Мужик с опущенными плечами подошел к Сашке, молча сунул в руку подписанный пропуск и также, не говоря ни слова, поплелся к своему автомобилю. «Похоже, что ничего у мужика не получилось», — сочувствующе протянул Шамиль. «Да уж, вот так!» Сашка замолчал, нервно теребя в руках так и не зажженную сигарету, словно позабыв, для чего он ее достал. Взгляд этого мужика, который, казалось, постарел махом лет на 20, забыть было сложно. У него даже походка изменилась, и это за какие-нибудь 30 минут. «Никогда б не подумал, что увижу такое, чтоб вот так, на драндулете и с ружьем, колесить по городу в поисках жены, которую могли уже 20 раз слопать!» «Да любит он ее просто!» Шамиль облокотился о шлагбаум, подперев подбородок рукой. «По-настоящему!» «Ты знаешь, я вот сейчас понял, как мне повезло! Машка жива-здорова рядом со мной, а то, что мы поругались, ну, с кем не бывает!» «А как же по щам?» — хитро усмехнулся Шамиль. «Да!» — неопределенно отмахнулся Череп. «Вот сейчас подумал, что мог бы ее навсегда потерять. И все ее истерики отходят на 10-й план. И вообще, ну заведу я другую бабу и что? Они ж все одинаковые. Тот же набор функций и приложений». «Ага, только апгрейдить не получается. Новая версия конфликтует со старой». «Так вот. Не будет у меня ни Машка, а какая-нибудь...» Череп замолчал, подбирая нужное имя. «Дашка!» — тут же подсказал Шамиль, не сумев сдержаться. «Да пофиг, как ее звать! Пусть Дашка! И что? Будет та же пелёшка и те же надутые губы и прочие сомнительные приятности! Так Машку-то я уже как насквозь вижу, и все ее действия могу наперед просчитать. В общем, удивить она меня может редко. А с новой что? Гадай по ее многозначительному «нет». «Нет это» или «немножечко да». «Да», — вздохнул Шамиль. «Вон все говорят, студентки, студентки. Они хоть и студентки, но тупые. Вот о чем с ними шпилиться можно. Они ни о чем, кроме своего дома-2 и говорить не могут. А вот Светка то, а вот Светка сё. Или «ой, а достань мне туфельки новые». Вот где? Где я ей должен их достать? И нафига? Куда она в этих копытцах ходить будет? Картошку сажать или по медсанчасти дефилировать? А потом ныть, что у нее ноги болят и ей нужен массаж. А у меня, блин, не болят. Целый день в берцах шагать. Я вон за эти 3 недели на 3 кило похудел. И никаких спортзалов не надо. А ей, блин, надо бы открыть группу по фитнесу. Автомат, броники с полной выкладкой хотя бы на 5 км. Любой фитнес нервно курит в сторонке. И не говори, согласился Сашка. Знаешь, пойду я, наверное, а то с этими разговорами скоро глаз начнет дергаться. Давай, мне еще кое-куда заскочить надо. Шамиль поручкался с Черепом и, мельком глянув вглубь караулки, заметил несколько жестяных банок, стоявших классической пирамидкой друг на дружке. Эд, что там у тебя? Кивнул Шамиль в сторону стола. «Да мужики вот презентовали!» «Ага, Ленин сказал делиться! Это я себе возьму!» Шамиль в 2 шага заскочил в караулку, схватил одну из банок на виду у онемевшего Сашки и отправился во свояси. «Охренеть!» — выдавил из себя Череп. «Ну дает!» 19:00. Город Севастополь, поселок Голландия, Лариса Тюнина. «Лариса, постойте!» Лара на миг замерла, обернулась и выглянула из-за мраморной колонны, чтобы глянуть, откуда раздался голос, где в коридоре и заметила машущего ей Шамиля. «Что, Лариска, поклонник волочается!» усмехнулась одна из женщин, шедшая рядом. «Да там не только волочается, а еще и кое-что с собой приволакивает!» заметила вторая. «О чем это вы?» вспыхнула Лара, пропустив мимо ушей столь пренебрежительную Лариску, напоминавшую о пронырливой крысе из сумочки старухи Шапокляк. «Да о чем, все о том же!» рассмеялась первая. «Ты, Лариска, запомни, что у нас здесь все на виду, как в самой настоящей общаге, так что не нужно глаза округлять. Ну, ходит к тебе военный, так бы и сказала». «Что ж тут такого?» — подхватила вторая. «Дело-то житейское, молодое». «Никто никуда не ходит», — продолжала твердить свою Лара, не желая развивать эту тему и думая, как же не вовремя появился ее знакомый. «Да ладно тебе скромничать! Что ж тогда у тебя вон щеки как огонь горят?» «Добрый вечер!» — улыбаясь во всю ширь, поздоровался подошедший Шамиль. «И вам не хворать, Иван Маркович!» — тут же заулыбалась первая из женщин. «Как жизнь? Каким ветром вас к нам занесло? Вы же этажом выше базируетесь!» «Да вот, мимо проходил. Знакомых заметил». «Мимо? Ну, бывает!» «Наталья Ивановна, вы спешили, по-моему. Говорили, что пора идти проверять двери», — напомнила Лариса. «А вы, Марина, жаловались, что спать хотите, мол, устали очень. Шли бы вы отдыхать». Женщины обиженно поджали губы, зыркнули на столь бесцеремонно выпроводившую их Ларису, но возражать не торопились. «До свидания, дамы!» — демонстративно поклонился любопытным клушам Шамиль. Он вообще, когда хотел, мог быть жутко галантным, чем непременно завоевывал сердца мнительных дам и их мам. «И вам всего доброго, Ванечка! Я же могу вас так называть?» Быстро-быстро хлопая ресницами, растянулась в улыбке Марина и, словно невзначай, поправила прическу. «Конечно, Марина Александровна, все непременно! Вы же мне как мать родная!» От Ларисы не ускользнул тот факт, что Шамиль нарочно назвал не старую еще Марину по отчеству, как бы подчеркнув ее возраст, а уж сравнение ее с матерью и вовсе выбило из женщины все кокетство напрочь. «Ну, хорошо», — как-то скисла та, и, схватив под руку Наталью Ивановну, отправилась вглубь коридора. «До свидания, Ларисочка, всего доброго. Ах да, давно хотела вам сказать». Марина вновь остановилась и, вновь нацепив притворную улыбку, обратилась к Шамилю. «Ванечка, а нельзя ли не курить в окно? А то у меня белье за окном сушится, а из-за вашей пагубной привычки у меня в лифчике пепел». «Конечно, конечно, Марина Александровна, я так парням и передам». Лариса также елейно улыбнулась и, помахав на прощание пальчиками, повернулась к Шамилю, который заговорщицки к ней наклонился и еле слышно добавил: «Ну, хоть что-то в ее лифчике завелось». Лариса прыснула со смеху, прикрыв ладошкой рот. «Ну нельзя же так!» — пристыдила мужчину Лара, все еще подхихикивая. «Хорошо, хоть она вас не услышала, а то вам тогда бы не сдобровать!» «Да, кстати, держите!» Словно фокусник, Шамиль продемонстрировал на ладони баночку со всеми узнаваемым дизайном этикетки. «Сгущенка? Откуда?» — распахнула глаза Лариса, которая как-то раньше не замечала за собой страсти к сладостям. А вот сейчас, когда доступ к ним резко сократился, угрожая сойти на нет, постоянно хотелось какой-нибудь гадости заточить. «Секрет!» — заулыбался прапорщик. «Ну вы меня просто удивляете! Не стоило, конечно!» Лариса застыла, не зная, как реагировать и не решаясь принять столь неожиданный подарок. «А это и не вам?» «Не мне, а кому же?» — удивилась Лара. «Альке, так что берите, не стесняйтесь, я, если надо, еще достану». «Ой, спасибо большое, мне даже как-то неудобно, вы столько для нас сделали, помогаете вот». «Ничего страшного, я не сделал ничего сверх своих возможностей. Как дочка, больше никуда не пропадала. «Ой!» — отмахнулась Лариса. «Слава богу, пока нет. Но с этой стрекозы станется. Хотя с гипсом сильно не побегаешь. Но что поделать? Девчонке скучно». «А у вас как с работой? Кадры уже что-то подобрали?» «Ну...» Лара неопределенно пожала плечами и отрицательно мотнула головой. «Продавцы сейчас не котируются на рынке труда». «Вы не переживайте», — попытался обнадежить Лару мужчина. «Работы хватит всем. Сейчас посевную организуем». «Посевную?» Лара, медленно направлявшаяся в сторону своей комнаты, от удивления остановилась. «Какую посевную?» «Ну как какую? Весна все же как-никак. Вокруг полно дач с огородами и садами. Вот и будем картошку сажать, чтобы в следующую зиму было что есть. Деревья там обрезать, грядки полоть. Вы умеете?» «Грядки? Не-а!» Испуганно замотала головой Лара. Само слово «полоть» внушало ей какой-то ужас. «Я никогда не пробовала. Я же городской житель. Для меня дача — это шашлык, лужайка. Ну, максимум клумба с цветами. А уж никак не картошка с огурцами». «Ну, ничего, научитесь. А что там такое?» Шамиль остановился и прислушался к голосам, раздававшимся в соседнем кабинете. «Ругаются!» — равнодушно пожала плечами Лара, научившаяся отвлекаться от посторонних шумов. «Сейчас такое часто. Люди все на взводе. Стресс как-никак. Антидепрессантов и психологов нет». Шамиль пожал плечами и совершенно искренне изрек. «Водка — лучший антидепрессант. Я хоть и не психолог, но могу вам сказать об этом со стопроцентной уверенностью. Вон наша детвора, которая нарвалась на банду в Любимовке. После того, как вернулась оттуда, понабирались в хлам, в конкретную зюзю, потому как руки-ноги ходуном ходили, а зубы азбуку Морзе отбивали. Пока бой шел, то оно еще ничего. А потом...» Шамиль замолчал, словно вспоминая что-то, а Лариса не знала, что и сказать. Затянувшееся молчание прервал выскочивший в коридор москвин, одетый в выданные ему камуфляжные штаны и куртку, которые сидели на его высокой худощавой фигуре, как красные шаровары на негре. Делая широкие шаги, он собрался было проскочить мимо, но вдруг резко остановился и развернулся, обращаясь к Шамилю. «Вы же вроде не последний человек здесь!» — ткнул он пальцем Шамиля. Тот опустил глаза, сфокусировав взгляд на длинном указательном пальце, параллельно с тем, борясь с желанием этот палец сломать. «Не понял?» «Да что тут непонятного?» — закатил глаза экс-помощник мэра. «Я спрашиваю, вы же можете как-то повлиять на смену комнаты? Я не могу так жить. Это же кошмар какой-то. 4 человека. Один кашляет, другой храпит, третий...» «Во-первых, руку убери. Во-вторых, распределением комнат заведую не я. А в-третьих, спасибо скажи, что вообще пустили». «Что? Да ты хоть...» «Руку, сказал, убери!» Голос Шамиля, такой спокойный и ровный, столь резко выделялся на фоне истеричного фальцета москвина, что тот даже замолчал, хлопая глазами. «Еще раз, повторяю для командиров бронепоезда. Вопросы относительно проживания не ко мне. Уяснил? Или мне провести массажные процедуры?» «А каким видом массажа вы владеете? Аюрведическим или эндермологическим?» Насквозь фальшивой улыбкой заулыбался москвин, решив сменить тактику. «Русским, рукопашным, с искривлением позвоночника!» буркнул Шамиль, которого этот тип раздражал все больше и больше. «Вань, то есть Шамиль, пойдем!» Лариса аккуратно взяла его под локоть и потащила в сторону своей комнаты. С москвиным Лара уже несколько раз пересекалась в коридорах и в столовой, где он устроил очередной скандал, высказывая поварихам, что приготовленное ими — полный шлак. Конечно, спорить было сложно, что еда в столовке была не чета ресторанной, но весьма пригодной для наполнения желудка, тем более из того ограниченного набора продуктов, коим располагал гарнизон. При всем при этом поварихи старались как могли разнообразить меню, даже суп из одуванчиков сварганили. Так что более-менее мнение об этом человеке у Ларисы уже успело сформироваться. И это мнение было крайне негативным, потому как этот холеный мужик был из тех, кто так раздражал Ларису своей способностью без мыла влезать в любую щель и оттуда вещать другим, как им нужно жить, искренне веря в свое превосходство над простыми смертными. «Пойдем». Шамиль собрался было уже уходить, когда его ушей долетела еле слышная фраза: «Солдафон тупой!» Прапорщик резко отстранил Лару и буквально в несколько прыжков оказался возле взбледнувшего москвина. Тот даже сжался от страха, когда Шамиль подскочил к нему. «Что ты сказал? А ну-ка, повтори!» «Ведешь себя, как тупой солдафон!» Все же не струсил москвин. Нашел в себе силы ответить: «Лишь бы кулаками помахать!» «А ты типа шибко умный?» «Ну уж поумнее некоторых! Тупые в самые верхи не попадают!» Лариса, застыв на мгновение, вздохнула и бросилась к спорщикам, чувствуя, что вот-вот и хлопот у медсестер в санчасти резко прибавится. То, что военный буквально в один удар ушатает этого долговязого проныру, она не сомневалась, но все же ей не хотелось, чтобы у Шамиля были неприятности. «Я был вторым человеком в этом городе, а ты?» Москвин пренебрежительно фыркнул. «А я служил родине!» Лариса встревоженно переводила взгляд с одного мужчины на другого, не зная, что делать. «Ну, не на помощь же звать!» «И смысл? Рисковать жизнью и получать копейки? Ха!» «О таком понятии, как призвание и долг, ты не слышал?» Напрягся Шамиль, сжимая кулаки. «Или вы, шишки, родиной признаете только ту страну, где можно больше намутить, где жопе мягче, а пузу сытнее? И что твое призвание тебе дало? Может, ты на квартиру заработал? Или тачка у тебя крутая?» Бил по самым больным местам москвин, прекрасно зная, в каких условиях жили военные. Не на собственном опыте, конечно. Просто ему приходилось сопровождать мэра, когда тот в очередной раз соблаговолил спуститься с небес на землю и посетить в рамках выборной кампании простых избирателей. «Зарабатывать и получать — разные вещи. Например, денег зарабатываю мало, а звездюлей — до хрена!» «Это все пустая демагогия. Ты на вопросы-то ответишь, герой-защитник!» — выплюнул последние слова москвин. «Вань!» — робко попыталась встрять Лариса, но Шамиль мягко отстранил ее. «Отвечу. Только сначала ты мне скажи. Вот пускай у тебя есть хата, крутая тачка, Порш Кайен какой-нибудь самой модной модели. Пусть ты натягиваешь длинноногих моделей по 3 штуки за ночь. А у меня была комната в общаге, да льготный проезд на катере. И где все твое? Где твоя хата? Да и точилы твои я не заметил, когда ты, как последний бомжар, стоял на КПП и чуть ли не умолял принять в качестве приживалки. Сейчас за тот Порш и автоматного патрона не дадут, а вот в рожу могут запросто. И вот в новых реалиях этого изменившегося мира, как ты думаешь, кому из нас рожу начистят, а кто сможет начистить сам? Тот, кто оттарабанил армейку и владеет любым видом огнестрельного оружия, да и не огнестрельного тоже, или рафинированный дрищ, который тяжелее собственного члена, в руках ничего не держал?» Москвин молчал, поджав губы, не зная, что ответить. Лариса испуганно наблюдала за Шамилем, который словно обнажил душу перед ней. И ведь не сказал ничего особенного, но в каждом его слове была искренность и истина. «Грубая сила всегда уступала перед интеллектом!» Все же нашел, что ответить москвин, и демонстративно постучал по своему виску. «Угу! Вот как откормыша встретишь, ты ему не забудь об этом напомнить. Глядишь, он проникнется твоими словами и передумает тебя жрать!» Усмехнулся прапорщик, расслабляясь, поняв, что стоявший перед ним мужчина не годится в противники. Он словно шарик надувной, вроде пыжится, раздувается, пытается занять собой как можно больше пространства, а ничего из себя не представляет. Ткни пальцем и лопнет, издав только громкий хлопок. на такого злиться, себя не уважать. Поэтому Корниенко даже не разозлился на себя за то, что не сумел сдержаться, дав слабину. «Пойдем, Лариса, что с ним убожеством разговаривать?» Лариса согласно закивала и позволила себя увести. «Противный тип», — честно призналась она, — «так и хочется по роже заехать, особенно когда он так мерзко лыбится». «Вы безжалостная женщина», — признался мужчина, стараясь раньше времени не рассмеяться. «Страшная!» «Ну, не такая уж и страшная», — нарочито обиделась Лара. «Да и вообще, вы меня поражаете своей кровожадностью, Лариса», — рассмеялся Шамиль. «И это говорит мне, мастер владения русским рукопашным массажем?» — в ответ заулыбалась Лара. «А что с тем мальчишкой раненым? Из студентов?» «Откуда вы знаете?» «Ну, городок у нас маленький, или как это наше поселение называется?» «Мы его гарнизоном называем, а с Пашкой все нормально. Крови, конечно, много потерял. Пришлось делать переливание напрямую. Благо, кровь у него не редкой группы, иначе не выкарабкался бы. Сейчас с донорами сами понимаете как. Да и рискованно вот так, без анализов. Но ничего, идет на поправку. Ирка говорила, что даже к медсестрам пристает». Шамиль осекся и взглянул на Ларису, которая сделала вид, что ничего не заметила. «Ну и замечательно. А я с теми девчонками с Бельбека познакомилась. Они такого нарассказывали. Ужас просто. И откуда такие нелюди взялись?» «А вот откуда взялись, это мы и выясняем. Нам такие соседи ни к чему». «Сегодня в отдел учета заходил какой-то мужик, жену искал». Внезапно поменяла тему Лариса. «Знаю, не нашел. Да и какие могли быть шансы у одинокой женщины предпенсионного возраста?» «Ну...» Лариса хмыкнула и пожала плечами. «Мой возраст, хоть и не предпенсионный, но все же я живой пример того, что чудеса случаются. Как и та женщина, которую вы спасли. Ну, Юлия, так что...» «Это исключение, которое только подчеркивает правила. Я вот что подумал, ведь в городе 3 человеческих базы, и люди могут и не знать о том, что их родные или друзья выжили. Думаю, что нужно составить общие списки и, установив связь между гарнизонами, обменяться сведениями, а полученные результаты вывесить на стенд. Как думаете?» «Отличная идея», — тут же согласилась Лариса. «Я бы не отказалась попытаться найти знакомых». «Вот и я так думаю. Надо бы ее капитану предложить. Вот мы и пришли. Вы уже обжились?» «Да, даже пытаюсь хоть как-нибудь уют навести. А то комната напоминает казарму. Может, зайдете? Я вас кофе напою со сгущенкой». «Откуда кофе?» — удивился Шамиль. «Секрет. Что ж, вы думаете, вы один знаете, где что достать?» Лариса улыбнулась, но, заметив, как мужчина нахмурил брови, тут же продолжила. «Да не настоящий он, из корней одуванчика, благо этого добра навалом. А вы о чем подумали?» «Да, пустяки. Ну что, по кофе? Из одуванчиков никогда не пробовал». «20.00. Город Севастополь. Казачинский гарнизон. Виктор Никитин». Что-то Виктор сегодня заработался допоздна. Давненько такого не случалось. Наверное, с тех самых, навсегда ушедших в небытие мирных времен. С наступлением темного времени суток на существенно разросшейся территории гарнизона количество людей на улицах стремительно сокращалось, а в 22 и вовсе объявлялся комендантский час во избежание всяческих недоразумений. Поэтому обычно все работники, чья деятельность не связана со сменами, старались вернуться по местам своего проживания. Виктор не беспокоился, что его может задержать патруль. Как задержат, так и отпустят. Заветные корочки творят чудеса. Да и успел он уже здесь примелькаться, даже знакомство завести. Кстати, парень этот, Максим Горохов, все же пришел в отдел, прятаться не стал. Да и не спрячешься-то на закрытой территории. Куда ж деться с подводной лодки? То, что это он отработал найденного избитым мужика, парень даже возражать не стал. сразу во всем признался, да и рассказал, как дело было. Виктор его выслушал, прекрасно понимая, что и сам бы за свою семью порвал бы любого, не говоря о тех, кто всяческие непотребности про отца родного говорил. «Значится так», — шумно выдохнул воздух Виктор. «Я тебя услышал. Сделаем вид, что ты раскаялся, а я прочел тебе поучительную лекцию. Я вижу, что ты хороший парень, правильный, но следи за своими поступками. Сейчас законы намного строже, и малолетки уже нет. Сейчас все равны, и наказание за убийство для всех одинаковое. Сказать какое?» «Нет, догадываюсь», — буркнул парень, склонив коротко стриженную голову, показывая тем самым полное раскаяние. «Ну, раз догадываешься, тогда свободен. И найди постоянную работу. Хватит перебиваться с одной шабашки на другую. Пора уже за ум браться». «Хорошо, спасибо». Пацан поднялся со стула и, сдержанно попрощавшись, вышел из кабинета. «О, дурак, прости господи!» — покачал головой Никитин, выключая питание компьютера и собираясь идти домой. Но, если честно, идти туда не хотелось. Напряженная атмосфера совершенно тому не способствовала. «В Изумруд, что ли, пойти?» — вспомнил про бывшую местную наливайку, которая превратилась в единственный на весь гарнизон то ли бар, то ли клуб. Виктор стал за собой замечать, что все чаще алкоголь спасал его от тяжелых мыслей, да и спать получалось крепче, без кошмаров и сновидений. К тому же в таких местах, где собирались самые разнообразные люди, можно было подчерпнуть новую для себя информацию, которую не расскажут на начальственных планерках. А теперь, когда Смирнов умер, и его место еще никто не занял, вообще непонятно, каким образом будет поступать эта самая информация. Так, до комендантского часа еще есть время, и перехватить пару стопок можно успеть, да и послушать, кто что говорит. Да и, если честно, просто расслабиться и отдохнуть. Наливайка находилась буквально в 7 минутах неспешной ходьбы от штаба, чуть ли не напротив церквушки, что вообще казалось какой-то насмешкой. Батюшка местный несколько раз пытался законными методами устранить это безобразие, но воз, как говорится, оставался и ныне там. Да и сейчас тоже ничего не поменялось. Командованию гарнизона было не до божественных проблем, а людям где-то снимать напряжение нужно было. Поэтому воцеркляться направо, а предаваться зеленому змею налево — все по чесноку. До Изумруда дойти не удалось. Да что там говорить, с территории части выйти не удалось, как на аллейке, образованной высокими кипарисами и туями. Виктор столкнулся со спешащей в сторону казарм Аней, чему даже удивился, потому как до этого момента ему давалось пересекаться либо на завтраке, либо на ужине. «Анна Михайловна!» — окликнул он девушку. «А, Виктор Иванович, добрый вечер!» — остановилась Аня. То и дело, нетерпеливо поглядывая в сторону казармы, что не осталось незамеченным для Виктора. «Свидание у нее, что ли?» — неожиданно для себя, раздосадованно подумал он. Но интересоваться, естественно, не стал. Не его это дело. «Вы куда-то спешите?» «Да, я...» Девушка замолчала, прикусив губу, но затем все же спросила. «Виктор Иванович, а вы не очень сейчас заняты?» «Да нет, а что?» «Не могли бы вы меня сопроводить, а то уже темно, и мне, признаться честно, страшно». «А куда это вы так поздно? Если на свидание, то провожатый из меня никакой», — пошутил Виктор. «Да какое там свидание?» — отмахнулась Аня. «Я за Каринкой, я ее еще днем должна была забрать, но планы так резко поменялись. Еще и мутант этот, чтоб ему пусто было, вот и задержалась». «А что за мутант? У нас на территории мутант объявился?» — обеспокоенно переспросил Никитин, чувствуя, как промеж лопаток холодок пробежал. Сразу же освещенная аллея стала казаться темной, а за каждым кустом виделось чуть ли не по мертвяку, затаившемуся перед броском. «Да нет, это ребята из города приволокли тушу. Вот меня сегодня наш главврач на вскрытие мутанта и выдернул. Сказал, чтобы я натаскивала себя на судмедэкспертизу. У нас какой-то новый отдел открывается по изучению новой формы жизни. кучу книжек умных посоветовал. Вот я и присутствовала. Это ужас, я вам скажу. Это он хорошее дело говорит, согласился Никитин. Нужное. А что, такой мутант страшный? Да, то есть нет, сбилась с мысли Аня, которую просто распирало от новых впечатлений, коими она так хотела поделиться. Но впечатлений было так много, что мысли переплетались и постоянно стремились ускользнуть из головы. Нет, он, конечно, страшный. Все эти когти, а зубы, вы видели их зубы? Да как-то вблизи не довелось, к счастью. Во-во, там клыки такие, что могут череп одним махом проломить. Удивительно просто. Я знала, что бывают генные мутации. Ну, там двухголовый барашек или котенок с четырьмя ушками. Но такое... Виктор, вы представляете? Девушка в запале даже схватила идущего рядом мужчину за руку. Но, заметив это, быстро одернула себя, продолжив рассказ чуть менее эмоционально. У него коренные зубы, похожи на зубы хищника. Такие же острые, приспособленные для дробления костей. Но есть и свои отличия. А челюсть, ее пришлось разжимать двоим мужчинам. Так вы бы видели угол раскрытия рта. А что это такое? Ну, мутант мог раскрыть рот очень широко. Слушайте дальше. Это просто машина для убийства. Весь его внешний вид, строение видоизмененного тела. Я наделала множество фото и видео. Постараюсь завтра перенести все на бумагу. Я смотрю, вас это не на шутку заинтересовало, усмехнулся Виктор. Не против, если я закурю? Без проблем, беспечно отмахнулась Аня. Что ей дым, когда провидение прислало благодарного слушателя? Виктор извлек сигарету, чиркнул зажигалкой и приготовился дальше слушать. Информация хоть и преподносилась в крайне эмоциональном стиле, но была весьма полезной. Врага, а тем более такого, нужно знать как можно лучше. А что они знали о мутантах? Только то, что они есть, и то, каким образом они превращаются из обыкновенных зомби. В принципе, все. А знаете, что самое интересное? Что же? Этот мутант был когда-то человеком. Мне Иван Сергеевич пояснил, что все формы зомби могут мутировать, но преимущественно это либо люди, либо собаки. Наши популяции наиболее распространены в городах. В принципе, мутировать могут все, кто воскрешается, но перед ними возникает проблема найти белковый материал себе подобный, потому как белок другого вида не подходит для биомутации. С чем это связано, неизвестно, но хорошо хоть так. «Да уж, неизвестно, в кого бы превратились мертвые вороны», — хмыкнул Виктор, представив эту картину. «Не менее чем в птеродактилей?» «Можно провести эксперимент?» — задумчиво протянула Аня, всерьез восприняв слова Виктора. «Надо подсказать местным научным сотрудникам». «Только этого тут еще не хватало!» В буквальном смысле схватился за голову Никитин, у которого перед глазами промелькнули кадры из старого фильма про Франкенштейна. «Так что там с этим мутантом? Не отвлекайтесь, Анна Михайловна!» «А, да!» — опомнилась она, вспоминая, что же она хотела сказать. «Так вот, этот мутант был человеком, и мало того, женщиной!» «Это вы как поняли?» — недоверчиво уставился на нее Виктор. «Хотя это-то как раз и не сложно!» «Нет, половые признаки отсутствуют напрочь!» «Заросло, что ли?» — гыгыкнул мужчина, но тут же нарвался на недовольный взгляд. «И извините!» «Как ни странно, но вы, скорее всего, правы. А то, что это была женщина, мы определили по серьгам в ушах. Уши тоже видоизменились, приняли иную форму, более вогнутую, стали больше и сместились по черепу чуть вперед, а вот серьги в них остались, вот они и помогли нам определить пол. Так вот, к чему я это веду? Если проследить закономерность видоизменения организма этой женщины, то можно сделать вывод, что структура тела отошла от человеческой и приближалась к животной. Об этом свидетельствуют когти, что могли втягиваться, да и суставы задних конечностей выгнулись в другую сторону. Вот интересно, как это происходило? Постепенно или мгновенно рывками? Вот мне, если честно, это вовсе не интересно. Мне интересно, как эту тварь убить с минимальными потерями среди личного состава, признался Виктор. Вот это мне интересно. Убить? — поникла Аня. «Да так же, как и всех, пули в лоб. Я, конечно, утрирую, но принцип тот же». «Что еще интересного вы заметили?» «А, вот еще кое-что! Ключицы!» — воскликнула Аня. «Что ключицы?» — не понял Никитин. «У нее их не было совсем». «В смысле? Почему? А куда они делись?» «Наверное, организм посчитал, что без них лучше. Я читала о таком когда-то, только в разделе про кошек. Там писалось, что у кошек кости передних конечностей соединены с ее грудной клеткой, мышцами и соединительной тканью. Именно благодаря этому они способны свое тело протискивать через самые маленькие отверстия, в которые может пройти голова. Удивительно, да? Судя по такому строению, этот мутант, а вернее мутанша, может прыгнуть с огромной высоты и умудриться приземлиться на все четыре лапы, вывернувшись в воздухе. Аня, с каждой новой фразой мне становится все страшнее жить. Есть что-нибудь из приятных новостей, не касающихся эволюции и развития зомби, и этой женщины-кошки в частности? Девушка пожала плечами и забавно почесала затылок. Из приятного только то, что мы уже пришли, и я заканчиваю свои рассказы, хотя еще столько всего хочется вам рассказать. Например, про пищеварительную систему и строение внутренних органов. Это просто восхитительно. Аня просто горела, как хотела поделиться этой увлекательной для нее новостью. А вот Виктор совсем не желал слушать про пищеварительную систему мутанши. «Анна Михайловна!» Виктор остановился и, повернувшись к девушке, взял ее руки в свои. «Аня, я очень рад, что вам интересна ваша работа. Это просто замечательно, правда. Но сейчас нам лучше забрать ребенка. Вам еще как-то обживаться придется, а время уже позднее. Мы завтра с вами обязательно поговорим. А вы расскажете мне все, что посчитаете нужным. Пусть даже это будут описания кишок мутанта и зарисовка их поперечного сечения в деталях. Но завтра. Хорошо?» «Угу!» — хлопнула ресницами девушка. «Вы правы!» «А теперь ведите, а то я здесь никогда и не был!» Пропустил девушку вперед Виктор, открыв перед ней двери, ведущие в просторный холл. 20.00. Город Севастополь. Поселок Голландия. Санчасть. Александр Смирнов-младший. «Пашок, сок будешь?» Сашка пододвинул поближе табуретку, на которую тут же умостился, глянув на лежащего на панцирной кровати Пашку, и зашелестел принесенным пакетом, чувствуя, как ствол пистолета в поясной кобуре больно втыкается в ногу. «Какой?» С линцой поинтересовался тот, не соизволив даже подняться. «Томатный, тебе сейчас нужно пить все красное, чтобы кровь восстанавливалась, а то бледный как моль. Сам такой, а сок не хочу, с детства томатный не перевариваю, а сейчас и подавно, он мне кровь напоминает». «Ну и ладно, мне больше достанется. Тут вот тебе еще девчонки собрали немного всяких вкусностей, ты для них герой, покруче Джеймса Бонда». «А тебе и завидно!» — съехидничал Пашка, встрепенувшись при упоминании девчонок. Хотя чего-чего, а на отсутствие внимания со стороны противоположного пола он не жаловался. Одна медсестричка, Светлана, с выдающимися достоинствами минимум пятого размера чего стоила. Уж такая любого с того света вытащит. «Вот еще!» — добродушно отмахнулся Сашка Смирнов. Чьи отношения с то ли бывшим, то ли уже опять приятелем, как-то опять перешли в дружеское русло. Все же передряга их сплотила. «Мне моя доля дамского внимания тоже досталась. Там остальные все порывались к тебе прийти. Но доктор не разрешил всем колганам валиваться. Ты тут как?» «Да как-как? Вчера только в себя пришел. Что было, толком и не помню. После того, как Степаныч в окно сиганул, все как в тумане». Рассеянно почесал висок Пашка. Как тебя шибануло! Что, и гранату не помнишь? Как тут забудешь? Помню! Помню даже, как у тебя зубы стучали от страха!» Хрипло рассмеялся Пашка и закашлялся. «Не, вот это точно из разряда показалось! А еще что новенького?» «Да что тут новенького?» Пожал плечами раненый. Вон, сегодня днем пацана выписали. Да ты его должен был видеть. Высокий такой, лохматый, с прыщами. А-а-а! Припоминал такого Сашка, хотя имени его не мог вспомнить. Ну и что там с ним? Да с отравлением поступил. Медсестры ему марганцовки набодяжили. Вот это человек фонтан был. Болевал дальше, чем видел. Знаешь, как говорят, если запиваешь шпроты молоком, немытую клубнику можно есть смело. Короче, оклемался быстро. Желудок прочистили и отпустили на все четыре стороны. Тут с желудочными инфекциями, полсанчасти. Как еще карантин не устроили, даже и не знаю. Да уж, я смотрю, ты тут уже все знаешь. А у нас все по-старому. Мне, правда, от Павла Степановича досталось на орехи. Всю оставшуюся неделю я вечно дежурный. А так, нормально. Что, старик зверствовал? Посочувствовал Пашка. Из-за стрельбы? Ну, а ты как думаешь? Не, я с ним не спорю. Я протупил конкретно. Не знаю, что на меня нашло. Сашка пробежался ладонью по голове, взъерошив волосы. А эти тетки, что в машине были, они что говорят? Да в том-то и дело, что ничего толком не говорят. Мол, приехали какие-то, перестреляли мужиков и стариков, а всех баб молодых согнали в топик. Кто это был, они не знают. А ты знаешь, у меня такое ощущение, что я одного из них видел где-то. Где? Встрепенулся Пашка. Да вот и не помню. Может, это дежавю? Но вот ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, что отец знал того мужика, что девчонку пристрелил на улице. Сашка почесал щеку. А связаться с батей? Никак. Да, в принципе, можно. К тому же давненько я с отцом не разговаривал. Но я очень сомневаюсь, что из-за такого пустяка командир даст добро на связь. Ну, как говорил товарищ Берия, попытка не пытка. Ты откуда таких умностей набрался? — изумился Сашка, потому как за приятелем тяги к изучению истории выше необходимого программы обучения минимума раньше как-то не наблюдалось. — Да вот, попросил, чтобы мне из библиотеки какую-нибудь книженцию притащили. — Вот, притащили! — продемонстрировал обложку с изображенным на ней очкастым приспешником кровавого деспота и палача народов. — Читаю? А что тут еще делать? «Лучше бы изучал тактику и стратегию какую-нибудь, чем про всяких уродов чушь читаешь». «Ха! Между прочим, с этим дядькой не все так однозначно!» — хмыкнул Пашка. «Оказывается, что он был весьма толковым управленцем, менеджером, если по-современному. В Грузии в конце 20-х годов, куда был назначен на пост, не помню, как он называется, но, короче, был он в Грузии самым главным. Так вот...» Он практически поднял там сельское хозяйство, — продолжал разглагольствовать Пашка, еще больше удивляя Смирнова, который скептически скривился и, хмыкнув, спросил, и как он его поднимал, на картошку ездил. — Темнота! — постучал пальцем себе по лобешнику раненый. — Грамотно задачи ставил и контролировал их исполнение. Вот, например. Пашка принялся было листать книгу, выискивая нужный параграф. Но Смирнов примирительно поднял руки. «Ладно, верю, что либерасты нынешние соврут, недорого возьмут. Только не грузи меня!» «Да я и не пытался. Просто реально интересно!» «А, прикинь, чуть не забыл. Нам сегодня завскладом форму выдал». «Наконец-то! Классная!» «Ага!» — хмыкнул Саня. «Закачаешься! Можно сказать, артефакт!» «В смысле? В прямом? Она древнее, чем мамонты!» «Не понял?» Пашка не мог понять, шутит приятель или говорит всерьез. «Вот когда кирзачи и галифе оденешь, поймешь!» В коридоре раздались голоса, а после и вовсе старенькая обшарпанная дверь скрипнула, и на пороге появился местный врач с медсестрой. Он как раз ей что-то рассказывал. Но Сашка, еще мысленно посмеивающийся над приятелем, внезапно обретшим тягу к истории, уловил только окончание. «Он мне говорит, а можно как-то взять кровь, не прокалывая кожу и вены? Можно, говорю, прямым ударом в нос». «А он что?» — переспросила медсестра, которая еще 2 недели назад являлась однокурсницей парней. Та самая, с выдающимися достоинствами, от которых было сложно оторвать взгляд мужчине-приверженцу традиционных предпочтений в межполовых отношениях. Он отказался, к моему глубочайшему сожалению, согласился на традиционный метод, так что главное — дать человеку выбор. «Ну, что у вас тут, хлопцы?» «Все отлично!» — расплылся в улыбке Пашка, уставившись немигающим взглядом на Светлану. Док усмехнулся и, попросив Сашку подвинуться, присел рядом с больным на край кровати, проверяя повязку. «Как самочувствие? Качает? Слабость? Головокружение? Аппетит как?» «Да нормально все, в принципе. Есть как-то и не хочется», — признался Пашка, пока Светлана измеряла ему давление, пристально гипнотизируя стрелочку тонометра. «Не хочешь — не ешь. Организм сам разберется, когда у него освободятся ресурсы для пищеварения». «Это как?» — удивился Сашка. «А вот так. Организм, он же как компьютер, есть задача с максимальным приоритетом, на которую тратится основная часть ресурсов. Если в это время необходимо выполнять другие трудоемкие процессы, то система подвисает. Поэтому, когда болеешь, есть не хочется обычно. Вот как захочется, тогда и будешь лопать все подряд, со скоростью пищеуборочного комбайна. Да с таким питанием, как на камбузе, даже когда жрать будет хотеться, еда комом в горле встанет. Вы видели, что там дают?» Санинструктор специальной комендатуры по охране исследовательского ядерного реактора, который возглавил санчасть, хмыкнул. «Не только видел, но и пробовал. Да, не шикарно, но вполне съедобно, учитывая, что супермаркеты сейчас не работают». «Ну, они-то и не работают, но хавчик-то там есть. Можно ведь провести определенные мероприятия». «Ага, и из серии тихо свистнул и ушел, называется, нашел», поддержал приятеля Сашка Смирнов, которому каша из перетертой пшеницы уже стояла поперек горла. При этом пацан не забывал поглядывать вырез халата медсестры, пока та усиленно пыталась измерить у больного давление. «Умные, да?» — скривился старшина Селезнев. «А то до вас до этого не додумались. Уже вычистили все, до чего могли дотянуться. На Северную соваться проще самоубийцы об стену. Там такой филиал ада, что и наш БТР завязнет. Так что харе тут остроумничать. Сейчас зелень пойдет, а за ней фрукты и овощи. А кому совсем жрать нечего, то море вон оно. Ловите рыбу. Так, Светлана, сколько уже можно этот тонометр мурыжить? Что там у тебя?» Девчонка вмиг скуксилась, вынула наушники стетофононедоскопа из ушей и неуверенно промямлила: «Я не очень уверена, но, по-моему, 120 на 80. «Твое, не очень уверена! Это как чуть-чуть беременна!» — рассердился Селезнев. «Дай сюда! Не уверена она!» Забрав у поникшей медсестры инструмент, старшина быстро заработал нагнетателем, едва глянув на циферблат, и тут же выдохнул. «Ну, все верно! А то уверена, не уверена! Пойди глянь, что там за вопли! Опять, что ли, диарейщики наши толчок не поделили? Давай-давай, понабирают по объявлениям! Хоть бы одного толкового врача! Да хоть бы вообще медработника добыть! А то эти пигалицы знают только, как жопами перед мужиками вертеть! Думают, коль одели белый халат, то стали минимум пироговыми!» «А это кто?» — переспросил Пашка. «Я тебе потом книжку найду!» Хлопнул того по плечу Саня, переглянувшись с доктором. «Дмитрий Александрович! Дмитрий Александрович!» Влетела в палату Светик, едва удержавшись на ногах при поворотах, и замахала руками, при этом хватая ртом воздух, как выкинутая на берег рыба. «Быстрее!» «Что случилось?» Не теряя спокойствия, поднялся со стула Селезнев. «Отдышалась и сказала: ну, там, срочно! Укушенного привели! Быстрее!» «Так, понятно!» Старшина кивнул на прощание Пашке и, засунув обе руки в карманы, торопливо вышел из палаты. Светка, придерживаясь за правый бок, отчего могучая грудь казалась еще больше, опустилась на освободившийся стул, но, услышав, что ее зовут, враз подскочила и стремглав вылетела в коридор, громко хлопнув дверью. «Вот это баба!» — восхищенно пробормотал Пашка, глядя вслед убежавшей девчонке. «Согласен! Во!» — кивнул Саня и продемонстрировал поднятый вверх большой палец. «Ладно, Сашок, пойду я, заодно гляну, что за переполох. Давай, расскажешь потом!» Пашка не стал возражать и просить остаться, вновь взяв в руки книгу, что до этого читал. Саня вышел, на всякий случай, похлопав себя по кобуре, где покоился пистолет, который Павел Степанович нашел в расстрелянной машине. Этот Макаров майор потом подарил Сашке на память. Да и вообще, без оружия сейчас ходить было опасно. Даже над подконтрольной территорией анклава. Парень проскочил пролет второго этажа, который, по словам Пашки, превратили в инфекционное отделение, и оказался на первом этаже, откуда можно было либо выйти на улицу, либо спуститься в подвал, либо оказаться в служебных помещениях. Суеты действительно там было предостаточно. Крики, причитания, толкотня, куча людей, как военных, так и гражданских. В общем, полнейший кавардак. Понять, что именно случилось, было весьма сложно. В общем шумовом фоне, основную часть которого создавала невысокая, но весьма плотная женщина, разобрать, кто что говорит, было нереально. Сашка только по жестикуляции догадался, что мужик в плотной клетчатой рубашке и был пострадавшим. Тетка что-то кричала про крыс, мышей и мертвяков. Она вообще кричала много, импульсивно и с оттенками истеричности. Но именно эти слова повторяла чаще, да и разобрать их было проще. Док что-то сказал парням в военной форме. Те кивнули, бросая странные взгляды на потерпевшего. Направились к выходу, где исчезли один за другим. Тетка же не унималась, голосила, причитала, пока старшина не выдал ей смачную оплеуху. Женщина вмиг затихла, обиженно глядя на спокойное лицо врача, а потом села на стул, что стоял в коридоре, и тихо начала рыдать. Потерпевший пытался ее как-то успокоить, что-то ей говорил, зло глядя на врача, но возразить тому не решался. Селезнев тоже, похоже, чувствовал себя не в своей тарелке. Он коротко извинился перед женщиной и зашел вместе с потерпевшим в смотровую. Сашка, все это время стоявший возле лестницы, подошел к Светлане. Та стояла спиной, поэтому легендарное достоинство было скрыто и заполняло какие-то документы. Мимо промчалась другая работница санчасти, типичная Д2С, но зато с удивительно красивыми, стройными ногами. Сашка вновь ощутил волнительные спазмы, нервно сглотнул и попытался сосредоточиться. Девчонка заметила топчущегося на месте сокурсника и, наконец, обратила на него внимание. Сашка как-то даже встрепенулся, подошел к ней и поинтересовался, что же здесь произошло и из-за чего весь сыр-бор. Света подняла на него испуганные глаза и тихонько прошептала, чтобы не услышала сидящая жена пострадавшего мужчины. «Этот дядька на зернохранилище работал, а его крыса за ногу грызанула. Мертвая!» «Ох, ё! И что ж теперь?» У Сашки аж мурашки по коже прошлись. Даже передернуло всего от одной мысли, что можно вот так, по-глупому, отдать концы. Конечно, когда из зернового терминала привезли партию зерна, как-то не подумалось, что с зерном спутниками всегда идут и грызуны, а в нынешние времена чередом за живыми еще и мертвые. В общем, как-то и не предусмотрели такого развития событий. А тут вот, приехали. «Не знаю, Дмитрий Александрович осмотрит, а потом скажет, что там. Но сам понимаешь. Док вышел из кабинета быстро, серьезный и даже хмурый. «Смирнов!» — увидел он посетителя. «Не ушел еще? Хорошо, ты-то мне сейчас и пригодишься». «Ну что там, доктор?» — вскочила женщина, оживившись при виде врача. «Ничего утешительного. Инфекция распространяется очень быстро, согласно моим наблюдениям. Так что у нас очень мало времени. Я пока наложил жгут, но это даст совсем небольшую фору». «Но как же так? Что же делать?» Сашка видел, что женщина вот-вот скатится в новую истерику. «У вашего мужа есть только один шанс. Светка, давай неси хирургический набор и поживей. Кетарол захвати и водки». «Зачем хирургический набор?» — замерла женщина, прижав руки к груди. «А вы как думаете?» — устало спросил доктор, которому под конец дня просто-напросто хотелось лечь на казенный диванчик, что стоял в кабинете начальника санчасти, вытянуть ноги и отдохнуть. «Сашка, давай со мной, поможешь?» «Не дам!» Резко, словно это ее оперировать будут, закричала та, тогда как Смирнов только и выдал: «Я?» «Что значит «не дадите»? Я и спрашивать не буду!» Старшина направился к туалетной комнате, где стояла батарея пластиковых бутылок с водой. Сашка и женщина припустились за ним, каждый со своей целью. «Воды мне слей, руки помыть!» «Не дам резать! Нет!» «Женщина, вы в своем уме?» — пытался увещевать ту Селезнев. «Это для вашего мужа единственный шанс. Он мал, но шанс есть». «Нет, он не выживет». «А он и так не выживет». Док подставил руки под тонкую струю воды, затем намылил их, смыл и, поставив перед собой, стараясь ни к чему не прикасаться, вновь пошагал по коридору, на ходу пытаясь образумить женщину. «Да я на вас жаловаться буду!» «Валяйте!» — флегматично пожал плечами док. «Да как вы не понимаете? Он же без ноги будет, совсем! Он же калекой будет на всю жизнь! Вы понимаете это? Кому он нужен будет? Такой!» Сашка стоял ошарашенный этими словами, не зная, куда спрятать глаза. «Хоть сквозь землю провались!» «Вам!» — твердо ответил Селезнев. «Мне?» Женщина то ли смеялась, то ли рыдала, то ли все вместе одновременно. Она замотала головой, прикрыла глаза руками. «Вы предлагаете ничего не делать и дать ему умереть?» «Я не знаю!» — выдавила она из себя и разрыдалась. «Вот вы пока решайте, а я пошел делать свою работу. Сашка, давай за мной!» Док широкими шагами направился в сторону смотровой, где остался пациент. Смирнов-младший последовал за ним. «А что мне делать?» «Помогать будешь? Держать, подавать инструмент. Дверь открой!» «Ага!» Сашка пропустил старшину и дождался спешащую Светку со свертком и лотками в руках. «Светлана, дай ему выпить, и перчатки все оденьте, там в шкафу коробка!» «Ага!» Светка быстро раскрутила крышку бутылки, которая до этого момента выглядывала из кармана халата, и всунула ту в руки Сашке. Парню было страшно от того, что должно произойти у него на глазах, поэтому он выдохнул и сделал несколько глотков огненной воды, прежде чем док не рявкнул на нерадивую медсестру. «Да не ему, дурында, а больному! Анестезия такая! За неимением нормальной, медикаментозной!» «Ой!» Светка выхватила бутылку, ухватавшего ртом воздух Сашки, и всунула уже приготовившемуся мужику. Тот лихо, абсолютно профессионально ополовинил ее и даже толком не крякнул,